пока что реальный способ общения для вас. Я предлагаю тебе вернуться к этому. Но я хочу реальных отношений с ней». Ариэль отхлебнула зеленой жидкости, опять пожала плечами и запила чаем. «Тогда создай отношения, в которых она чувствовала бы себя в безопасности», — она хитро улыбнулась. «А остальное предоставь мне». «Фиалка, ты рассказывал кому-нибудь о нашей переписке?» «Хозяин бухты». «Только сестре». Глава 28. Сабрина услышала сигнал, означающий, что пришло письмо, и поняла, что забыла выключить компьютер. Все равно она еще не спала. Она выбралась из-под одеяла и вышла в гостиную. Ариэль сладко посапывала при тусклом свете ночника. Сабрина села за стол и пошевелила мышкой. Это был Такер. «Ты еще не спишь?» — написал он. Как она могла спать после того, как весь вечер продумала о Такере и Ариэль? Ее кузина вернулась с загадочной улыбкой на лице, и Сабрина чувствовала внутри боль и пустоту. Сабрина хотела спросить у кузины, как прошло свидание, но слова замерли у нее на языке. Может, ей лучше не знать этого? Пришло новое послание. Сабрина выключила звук и открыла его. «Не хочешь поболтать?» «Хочу», — напечатала она. «О чем думает сейчас Такер? Вспоминает свой вечер с Ариэль? Думает, как она была прекрасна в своей прозрачной белой блузке и облегающих джинсах?» Пришло новое послание. «Ты на все мои вопросы собираешься отвечать одним словом?» Она улыбнулась. «Да». Они давно уже не переписывались. Ей так этого не хватало. Она скучала по нему. Она вспомнила о поцелуе в лодке прошлой ночью. Когда она закрывала глаза, она чувствовала прикосновение его губ. «Ты должна прекратить это. Это ничего тебе не даст». Она открыла глаза и прочитала новое сообщение. «Значит, я буду задавать более серьезные вопросы». Внутри у нее что-то дрогнуло. На какие серьезные вопросы он хочет получить ответ? Она положила руки на клавиатуру. «У меня есть вопрос к тебе. Если бы у тебя было одно желание, любое, чего бы ты пожелал? Желание, связанное с тобой, а не мира во всем мире». Она отправила послание и откинулась назад, ожидая. Ответ пришел быстро. «Ты первая». Она улыбнулась. «Это нечестно». Она написала первое, что пришло ей в голову. «Быть красивой». Она отправила сообщение, а потом ей захотелось догнать и вернуть его. Он напишет, что она и так красива, потому что думает, она — это Ариэль. А Сабрине не хотелось читать, как он восхваляет красоту Ариэль. Она открыла его ответ с трепетом. «Ты красива внутренней, неувядающей красотой, той, что не проходит с годами. Пожелай лучше чего-нибудь, чего у тебя нет». Сабрина перечитала его ответ. Она не ждала такого. Он не писал о прекрасной улыбке Ариэль или ее великолепных волосах. Его слова согрели ее. Она застучала по клавишам. «Твоя очередь!» Она подумала, что напишет он. «Больше времени для развлечений? Семья?» Она поняла, что не знает, о чем мечтает Такер, и это ее удивило. После всех часов, проведенных вместе, после всей переписки. Почему они никогда раньше не обсуждали этого? Пришел его ответ, и она с нетерпением открыла его. «Я хочу лучше узнать тебя». Что он имеет в виду? Они достаточно хорошо друг друга знают, а сейчас он видится с ней лично, по крайней мере, он так думает. Ей хотелось задать этот вопрос, но она передумала. «Может быть, ты разочаровался бы?» Она отправила послание, боясь, не совершила ли ошибку. Но тревога не успела охватить ее, когда пришел ответ. «Никогда». Сабрина закрыла глаза. «Если бы только это было правдой, если бы все было иначе». Ситуация выходила из-под контроля. Это пугало ее. Надо сменить тему. «Расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю. Может, он расскажет, как получил шрам на правой руке. Или о своем первом танце. Или о любимых местах». Пришел ответ, и она его открыла. «Я тебя люблю». Ее легкие сжались, и ей показалось, что она не сможет больше сделать ни вдоха. Легкие были слишком велики для ее груди. Сердце сжалось. Три слова мигали на экране. Она навела курсор на фразу. Он никогда не говорил этого раньше, когда она была просто фиалкой. Почему он не говорил этого до приезда Ариэль? Ей хотелось бы, чтобы эти слова принадлежали ей. Хотелось прижать их к груди, как любимое одеяло. Но эти слова не принадлежали ей. Они принадлежали Ариэль. Сказал ли бы это Такер, если бы знал, кто она? Она не хотела этого знать. Сказал ли он это Ариэль сегодня вечером? Может быть, поэтому она так загадочно улыбалась? Потом она вспомнила вопрос, который предшествовал этим словам. Она попросила его рассказать то, чего она не знала. Он не мог сказать этого Ариэль. Но что, если он скажет завтра вечером или в следующий раз? Что, если Ариэль тоже влюбляется в него? Пришло еще одно послание. Ее руки дрожали, как лодка на волнах. «Я не жду ответа. Я просто хочу, чтобы ты знала». Она не могла больше отрицать, что тоже любит его. «Да поможет ей Бог. Она его любит. Ты не можешь ему рассказать». Да, это она знала тоже. Она ничего не могла сказать ему. Ее дыхание было прерывистым, во рту пересохло. Надо заканчивать этот разговор, пока она совсем не увязла. Она дотронулась до мышки дрожащими пальцами и нажала на крестик, закрывая программу, пока не сделала настоящую глупость. Не сказала Такеру правду. Фиалка. Моя тетя и кузины пытаются связаться со мной. Может быть, если я не буду отвечать, они отстанут? Мне жаль, что я такая необщительная. Никогда не умела разрешать конфликты. Глава 29. Только когда Сабрина увидела Такера, идущего к своему столику, она поняла. Она сомневалась, что у него хватит дерзости появиться. Ну вот он сидит, такой симпатичный, за своим привычным столом и криво улыбается Оливеру. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы ей вспомнился момент в лодке, когда она была почти что на седьмом небе. «Дыши глубже, Сабрина, дыши глубже». Она решительно взяла кофейник и пошла к нему. «Просто еще один день в кафе. Просто утренний кофе Такера. Притворись, что ты для него просто официантка. Не думай о том, что его губы касались твоих 2 дня назад. Не помогает». К счастью, Оливер подозвал ее. Еще 2 секунды отсрочки. «Спасибо, Сабрина». Она глубоко вздохнула и повернулась. «Просто еще один день». «Доброе утро, Такер. Налей ему кофе. Не смотри в глаза. Не подходи близко. Не целуй его». «Доллары». «Сабрина», — он кивнул. «Во всяком случае, ей так показалось». «Я тут думал», — начал он. Зазвонил кухонный колокольчик. «Спасение». «Прошу прощения». Она поспешила к окошку, но это был заказ чар. «Я отнесу», — сказала она подруге, которая варила кофе. «Спасибо, дорогая». Никаких проблем. Она должна была очень быть занята. Очень-очень занята. В голове у нее звучала фраза Такера. Что он собирался сказать? «Я тут думал. Может, мы могли бы поговорить? Если бы только я могла объяснить ему. Может быть, выйти с ним и все выяснить?» «Не надо, Сабрина». Она отнесла заказ, приняла еще 3 и почувствовала себя увереннее. «Боже милостивый, спасибо тебе за туристов. Им нужен был кетчуп, салфетки, соусы, и она обслуживала их с радостью и неутомимой энергией». В следующие полчаса она 2 раза доливала ему кофе, проходя мимо его столика. Потом, наконец, он посмотрел на часы. «Иди лучше, Такер, на работу опоздаешь». Через несколько минут звоночек входной двери объявил о его уходе, и Сабрина почувствовала облегчение, как будто с плеч свалился контейнер с маслом. День был утомительным. Посетителей было много, но и правда чаевые достойные. Подъезжая к дому, она подумала, что могла бы совершить недолгую пробежку. Ариэль не будет до вечера. Сестра позаимствовала ее велосипед, чтобы покататься по специальным велодорожкам, устроенным на другом конце острова, чтобы любоваться крутым берегом и прибоем. Прекрасная возможность побегать. Кто-то сидел на ступенях крыльца. Такер. Услышав шорох ее шин по гравию, он встрепенулся. Ее сердце снова забилось, и она не могла с этим справиться. Что он здесь делает? Должно быть, ждет Ариэль, но кузина вернется не скоро. Почему он не на работе? Она выключила мотор и вышла из машины, стараясь сопротивляться его обаянию. Но взгляд сам собой задерживался на его широких плечах, на мускулистых руках, стройных ногах. Настоящий мужчина. Держи себя в руках. «Сабрина!» — он снял кепку и ждал ее. «Такер, Ариэль поехала кататься на велосипеде. Она вернется не скоро». Она хотела подняться по лестнице, но он загородил ей проход. Он положил руку на перила, не давая ей войти. Сабрина вцепилась в ремень сумки. Ей не терпелось прорваться внутрь, не терпелось спрятаться в своей раковине. «Я пришел к тебе», — сказал он. Его взгляд приковал ее к месту. Она откашлялась и отвела глаза. «Ты уже видел меня сегодня утром?» «Я хотел поговорить про ту ночь». «Ну вот, вот о чем уж точно она не хотела говорить, так об этом. Я, ну, мне надо совершить пробежку, помыть голову, постирать белье, разложить носки срочно по ящикам». «Я на минутку». Он все крутил кепку в руках. «Он что, волнуется?» «Ему и следует волноваться, ведь это он. Присядь на минутку, пожалуйста». От одного взгляда в его синие глаза у нее пересохло во рту. «Это нечестно». Ноги у нее подкосились, и она села рядом с ним. Она почти прикасалась к его плечу, поэтому отодвинулась. Теперь колени оказались слишком близко к его ногам. Она опять отодвинулась. «Надо покончить с этим. Выслушай его, это займет несколько минут, и скоро ты будешь свободна». «Я знаю, мне неудобно». «Ему неудобно?» «Но я бы предпочел все выяснить и не делать вид, будто ничего не случилось». Сабрина поправила ремень сумки и посмотрела на ступени перед собой. «Да уж, происшествий больше, чем достаточно». «В ту ночь я...» Он провел рукой по волосам, словно ища там недостающие слова. «Я знаю, ты, должно быть, растерялась». Она вспомнила поцелуй и все чувства, которые он у нее вызвал. Желание, нежность, радость. «Надо прекратить это». «Я не жалею об этом», — сказал он тем низким голосом, которого ей не хватало при переписке по интернету. Он смотрел на нее, но она не хотела смотреть на него. И не смотрела. Она пропадет, если посмотрит. В ту ночь ее чувства не были видны под покровом темноты, но теперь был день, и она не знала, сможет ли скрывать то, что думает. «К сожалению», — продолжал он, — «я не могу объяснить, почему я поцеловал тебя, но я об этом не жалею». Его слова вызвали у нее облегчение, страх и замешательство. «Он не может объяснить? Это бессмысленно. Если он любит фиалку Ариэль, то почему он не жалеет о поцелуе? Разве тогда он не повел себя как негодяй?» «Но она знала Такера, и он не был негодяем. Ничего подобного. Мне жаль, что я создал такую щекотливую ситуацию. Я хочу, чтобы мы были друзьями, и я жалею о том, что между нами возникла эта неловкость». «Друзьями? Теперь они друзья? А что будет, когда Ариэль уедет домой? Или Такер попросит ее кузину остаться? Какую причину придумает Ариэль, когда опять откажется с ним видеться, и что потом будет с их перепиской? Почему же все так запутано?» «Сабрина!» «Она должна сосредоточиться». «Да». Черный муравей нес крошку, которая была почти в два раза больше него самого. Наверное, дома у него пятеро детей. Такер шутливо толкнул ее в плечо. Она посмотрела на него и утонула в этих синих глазах. Взгляд на него как будто пробудил ее. Она почувствовала запах его одеколона, прикосновение его колена. «Это невыносимо». Она почти ощущала вкус его поцелуя, нежность его губ, которые коснулись ее губ. Теперь она смотрела, как эти губы приоткрылись. Он словно собирался что-то сказать. Она перевела взгляд на его глаза. Да, он хочет что-то сказать. Что-то важное. Ее влекло к нему, и она поддавалась, переставала бороться. И тут она вспомнила. Запах сигаретного дыма, вкус спиртного, шорох простыни, срываемый с матраса. Она откашлялась и отвернулась от него. «Все хорошо, Такер. Спасибо, что заехал». Она встала и прижала сумку к груди, как кожаный щит. «Я скажу Ариэль, чтобы она позвонила тебе, когда вернется». Она проскользнула мимо него и взбежала по лестнице так быстро, словно куда-то опаздывала. Она слышала, как Такер тихо попрощался с ней и спустился с крыльца, и пожелала, чтобы клубок, в который превратилась ее собственная жизнь, распутался так же удачно, как если бы все это происходило в одном из романов Ренни. Фиалка. Почему так трудно вернуться в привычное русло после того, как что-то пошло не так? Твоя вера, твои отношения, твоя карьера. Иногда задача кажется невыполнимой. Глава 30. Сабрина вытерлась полотенцем, а потом надела свои любимые капри и блузку на пуговичках. Она протерла запотевшее зеркало и причесалась. Когда она вернулась с работы, Ариэль не была дома. Наверное, она покупала что-нибудь еще для интерьера. В воздухе пахло краской, стены на кухне были еще влажными. Сабрина посмотрела на бледно-желтый цвет стен, одобренные ею несколько дней назад. Краска подсыхала, и он превращался в приятный сливочный. Ариэль очень старалась перекрасить все за выходные. Она опять переставила мебель. Сабрина нахмурилась, осматривая комнату. Может быть, она к этому привыкнет? Она отогнала эту мысль и посмотрела на часы. Сабрина рассчитывала, что они с Ариэль посетят сконсет и прогуляются по дорожке между валунами. Ариэль наверняка понравятся кукольные домики сконсета и тамошние опрятные живописные садики. Это был любимый уголок Сабрины на острове. Они могут приготовить бутерброды и устроить пикник возле маяка на мысе Синкети. Это было самое меньшее, что она могла устроить для кузины после всего, что та сделала. Ариэль не так много видела на острове, и хотя она не жаловалась, Сабрине было жаль, что так вышло. Может быть, на следующей неделе они смогут подняться на алтарные скалы и полюбоваться океаном. Сабрина любила также виды, открывающиеся оттуда на вересковые поля и клюквенные болота, уголок нетронутой природы Нантакета. Сабрина быстро завязала еще мокрые волосы в хвост. Было бы славно провести день с кузиной. Да, свадьбы Джареда оставалось несколько недель, и она хотела расспросить о свадьбе, чтобы мысленно подготовиться к ней. После исповеди Ренни и признания Такера в любви ей хотелось бежать из дома и с работы и побыть с сестрой. На кухне она достала из холодильника ветчину и приготовила для себя бутерброд на скорую руку. Потом наполнила питу соевым творогом с пряностями, который Ариэль сделала накануне, морщась от его резкого запаха и вязкой структуры. Упаковала также немного сыра и чипсов. Она поставила пакет с едой в холодильник, и как только закрыла дверцу, в квартиру вошла Ариэль. Ее щеки раскраснелись от прогулки. Она поставила сумку на стол. «Здесь так замечательно! Я нашла парочку чудесных корзин в одном магазине», — сказала Ариэль. «Здорово!» Сабрина достала из пакета два нантакетские корзины. Одну побольше, из вишневых веток, другую поменьше, чтобы вешать на дверь, приятного медового цвета. «Мне нравится!» Она поставила корзины на стол и налила два стакана холодного чаю. «Спасибо!» Ариэль залпом выпила полстакана. «Скажи, у Ренни все в порядке? Я видела ее, когда проходила по саду. Она усердно работала лопатой, но все время на одном и том же месте. Даже не ответила мне, когда я поздоровалась». Сабрина рассказала Ариэль о своем споре с Ренни. «Она все это время складывает свои романы в ящик комода? Но разве она тебе не платит?» «Можно так сказать. Она разрешает мне тут жить в обмен на мою помощь». «И что это значит для тебя? Разве вы не в близких отношениях?» «Я не беспокоюсь о себе. Ренни хочет, чтобы я оставалась тут жить». Сабрина допила и поставила стакан в раковину. «Я прихожу в отчаяние от того, что она не признает свой талант. Ты знаешь, я не делаю незаслуженных комплиментов, но эта женщина прекрасно пишет». Сабрина ударила ладонью по столу. «Это так расстраивает меня. Но хотя бы теперь я знаю, что проблема не в некомпетентных издателях. Проблема в безумном авторе, который не верит в себя. Похоже на то. А не могла бы ты послать романы в издательство?» «Я хотела. Ренни запретила мне. Она подумала, Ренни ей руку оторвет, когда она потянулась за рукописями. И она права. Это не мое дело. Я не могу заставить ее рисковать». Наступило задумчивое молчание. Может быть, со временем Ренни осмелится предложить рукописи издательству. Сабрина сделала все, что могла. Теперь оставалось только ждать. Но хватит о грустном. Их ждет приятная прогулка. «У меня для тебя сюрприз. Я приготовила все для пикника и думаю, что мы с тобой могли бы прогуляться до Санкети и Сконсета. Это мои любимые места на острове. Ты должна их видеть». «Что-то не так?» «Я не знала, что ты что-то планируешь. Такер спросил, не могу ли покататься с ним на лодке. Мне надо принять душ. Слушай, у меня есть идея». «Почему мне кажется, что она мне не понравится?» «Почему бы тебе не поехать с нами?» — сказала Ариэль с энтузиазмом человека, который только что изобрел жареные помидоры. «И быть третьей лишней? Нет, спасибо». «Ну давай, мы возьмем с собой бутерброды, которые ты приготовила. Будет весело». «Весело», — Ариэль нахмурилась. «Но тебе же все равно нечем заняться. Будешь тут сидеть, уткнувшись носом в книгу». «Лучше уткнусь носом в книгу». Хотя она протестовала мысленно, она была с ними. Она скучала по Такеру. Она хотела быть с ним. Одному небу известно, сколько тысяч раз она вспоминала те мгновения в лодке. Но такое не повторится. Она вынуждена будет смотреть, как Такер увивается вокруг Ариэль. Касается Ариэль, смотрит на Ариэль, как если бы у нее во лбу горела звезда. На той же лодке. «Ну вот, ты опять. Мы же хотели организовать твои встречи с ним. Мы договорились». Ариэль смотрела на нее напряженно. «Какая упрямая». Сабрина скрестила руки на груди. «Ну, пусть смотрит. Это ей не поможет». Наконец кузина сдалась. «Ну ладно, будь по-твоему. Я предлагала». Ариэль встала, махнув своим хвостиком. «Иду в душ». «Ничего не получается», — сказала Ариэль, перекрикивая шум ветра. Такер смотрел, как волосы Ариэль развиваются на ветру. Он замедлил ход и выключил мотор. Вода плескалась вокруг лодки, на берегу кричали чайки. Вдали был еле виден красно-белый маяк Синкетти. «Что не получается?» — спросил он. «Все это с Сабриной. Надо как-то вынудить ее признаться». От этих слов у него все сжалось внутри. Он устал от всего этого. Ему хотелось сказать Ариэль, чтобы она убиралась туда, откуда приехала, а он мог бы возобновить свои отношения с Сабриной. «Ты упоминаешь наши свидания в своих письмах?» — спросила она. «Всякие подробности, чтобы она ревновала». «Нет, я не хочу делать Сабрине больно. Я не хочу даже думать о том, как она себя чувствует, зная, что я встречаюсь с другой женщиной. Я бы рехнулся и без подробностей». Когда Коди пригласил ее на ужин, он и то был вне себя от ревности. Он не мог представить себе, как бы он сам с ума сходил, если бы она ужинала с другим мужчиной. Солнце садилось, тонкая полоска облаков становилась розовой. Может быть, пора отдать себе отчет в том, что они зашли в тупик? Все это ни к чему не ведет. Он хотел, чтобы Сабрина призналась, кто она. Но если бы она собиралась это сделать, она бы уже давно сделала. Теперь он только хотел вернуть ту близость, которая у них была, когда они переписывались. После того, как приехала Ариэль, письма Сабрины стали другими. Она обдумывала каждое слово. И мог ли он обвинять ее в этом? Он повернулся к Ариэль. «Наверное, пора поменять планы». «А что ты имеешь в виду?» Ее брови приподнялись. «Ты не против того, чтобы вернуться домой пораньше?» «Сегодня?» «Нет, я имею в виду отъезд с острова». Ее рот приоткрылся, потом расстроенное выражение появилось во взгляде. Он не понял, что ее расстроило. Они же не приятели или что-то вроде этого. Она была тут, чтобы помочь ему добиться цели, пробить защиту Сабрины. «Это оказалось труднее, чем я думал», — сказал Такер. «У нас ничего не получается с Сабриной». «Мы должны попробовать еще». Выражение досады пропало, его вытеснило что-то другое, чего он не мог объяснить. «А что, если она будет чаще ходить куда-нибудь вместе с нами?» «Ты уже пыталась уговорить ее пойти с нами сегодня. Она на это не согласится. Можно ли ее в этом обвинять?» «А что, если я приглашу тебя неожиданно для нее?» Он вздохнул. «Ариэль, я больше не хочу делать ей больно. Бог свидетель, это правда. Он должен был сделать что-нибудь как можно скорее, потому что его отношения с Сабриной трещали по всем швам». «Я люблю ее», — сказал он. Он хотел, чтобы Ариэль поняла, какой сложной стала эта шарада. «Опять этот взгляд. Что с ним происходит?» «Может быть, мы можем опять организовать ваше с Сабриной свидание?» — сказала она наконец. «Я не думаю, что она поверит еще в одну болезнь, но мысль о том, чтобы побыть с ней наедине, была соблазнительной. Если бы только это получилось». «У меня иногда болит голова. Сабрина ничего не заподозрит, если я откажусь от свидания в последний момент. Может быть, это сработает. Когда мы в прошлый раз были одни, получилось не так уж хорошо. Или, точнее, все было слишком хорошо». Он ухмыльнулся, чувствуя себя глупо. «Похоже, мне не удается держать себя в руках, когда твоя кузина рядом». Ариэль смотрела в сторону. Наверное, любовалась закатом. «Может быть, если держаться людных мест, — рассуждал он вслух, — все получится. Никаких прогулок на лодке под луной и романтических вечеров на пляже. Надо предложить Сабрине что-нибудь, что ей нравится. Да, что-нибудь в этом роде. У него опять появилась надежда. Лодка тихо качалась на волнах, а он обдумывал идею, которая пришла ему в голову. Он вспомнил письма Сабрины и подумал, что бы могло ей понравиться. Что она любит? В чем она захотела бы участвовать, даже если бы он пригласил ее? Он почувствовал, что улыбается. «Есть идеи», — сказал он. «Фиалка, мне всегда хотелось посетить дом Лонгфелла в Бостоне. Однажды я туда съезжу». Глава 31. Открылась входная дверь. Несколько мгновений спустя Ариэль вошла в кухню. «Неужели ты не могла бы выбрать более интересное хобби?» Сабрина весь вечер пыталась читать. Она не могла забыть о Такере и Ариэль и не прочитала даже полглавы. Наконец она сдалась и стала делать шоколадное печенье. «Иногда девчонкам хочется шоколада». «Ты что-то имеешь против шоколадного печенья?» Сабрина вынула поднос из духовки, и кухню наполнил сладкий аромат. «Я не об этом. Я о книгах». «А о чем это, Ариэль? Как бы то ни было, она не казалась довольной». «Ты о чем?» «Он хочет отвезти меня в дом какого-то покойного писателя в Бостоне. Он узнал расписание, уже почти купил билеты, и теперь мне придется притворяться, что я интересуюсь какой-то древней развалюхой и, наверное, миллионом экспонатов. Какая скука!» У Сабрины что-то сжалось внутри. «Дом писателя в Бостоне? Там их было много, но она упоминала в переписке только один». «Чей дом? Какого писателя?» Ариэль взяла горячее печенье и отправила его в рот. «Генри Фелло Лонгсуорт или что-то вроде». У Сабрины внутри все налилось свинцом. «Генри Уотсуорт Лонгфелло?» «Ага, точно! Фу! Там столько чудесных магазинов, а мне придется смотреть на старый скучный дом». «Это несправедливо. Сабрина дала бы на отсечение правую руку, чтобы попасть туда». «Чарльз Диккенс посещал этот старый дом, и Натаниэль Готтерн». Сабрина сняла печенье с противня и поставила его остывать. Ариэль вздохнула. «Если они не захотят, чтобы я этот дом обставила, он мне совершенно не интересен». «Да, кузине придется проявить актерский талант». «Тебе придется притворяться, что тебе интересно. Он знает, как сильно я хотела туда попасть». «Ты не шутишь?» «Да, мне будет нелегко». Сабрина смотрела, как Ариэль берет еще одно печенье и кусает его. Печенье было еще горячим, от него исходил пар и сладкий запах, но вдруг ей перестало хотеться шоколада. У нее вообще пропал аппетит. «Я, пожалуй, пойду спать. Завтра ей не надо было утром на работу, а то бы она легла уже давно. Кроме того, она слишком усердно думала об Ариэль и Такере, чтобы заснуть». «Я заверну печенье, чтобы оно не остыло». Кузина взяла еще одно. «Спасибо». Сабрина ушла в свою комнату и забралась под одеяло, ощущая ставшую уже привычной зависть. Стук в дверь пробудил Сабрину от глубокого сна. Она посмотрела на часы. Еще рано. Слишком рано для Ренни. Поездка в Бостон. Может быть, Ариэль и Такер уже уезжают? Она не слышала шагов Ариэль и шума воды в ванной. Сабрина выглянула в окно спальни. Такер стоял перед домом, засунув руки в карманы, с нетерпеливым видом, как будто ему хотелось скорее отправиться в путь. «Ариэль!» — позвала она, открыв дверь спальни. В гостиной было темно, кузина лежала на диване. «Ариэль! Такер приехал!» — она потрясла кузину. «Что?» «Такер приехал! Вы же едете в Бостон! Ты проспала!» Ариэль застонала. «У меня голова болит!» Прозвучал еще один стук в дверь. «Ну, давай же, Ариэль, он ждет!» Ариэль прижала пальцы к вискам. «Я не могу ехать». «Ты что, пытаешься от этого отделаться?» Она опять застонала. «Может быть, пройдет, если ты что-нибудь примешь». «Я уже приняла, вчера вечером». Печенье. От шоколада у Ариэль болела голова. Она подумала, сколько штук съела кузина. Тук-тук. Стук стал громче. Она должна открыть ему, пока он не разбудил Ренни. «Скажи ему, что я не еду. Извинись за меня, ладно?» Ариэль отвернулась, как будто все было решено. «Прекрасно. Такер будет разочарован, а Сабрине придется сообщать ему эту новость». Она вздохнула и пошла к двери, думая о том, что она не причесана и в пижаме. Она пригладила волосы и открыла дверь. Улыбка Такера была обезоруживающей. «Доброе утро!» «Привет, Такер!» Она посмотрела в сторону дивана. «Ну, боюсь, у меня плохие новости. У Ариэль болит голова». В глазах появилось удивление, но улыбка не пропала. «Ох, с ней все будет в порядке». У нее иногда такое бывает. То есть она так говорит. Она сказала, что не сможет сегодня никуда ехать. Она просила меня извиниться за нее». Улыбка пропала. «Ох!» Он посмотрел в сторону высокого дуба во дворе. Сабрина проследила за его взглядом и обратила внимание на развилку ветвей, в котором чудом держалось гнездо малиновки. Она слышала ворчание мотора машины Такера под домом. Ей было жаль, что он так тщательно планировал поездку, а теперь ее придется отменить. Он выглядел расстроенным, а она так не хотела его расстраивать. Потом он повернулся к ней. «Слушай, у меня есть идея. Ты не поедешь со мной? Ариэль сказала, что тебе тоже нравится Лангфелла». Ее сердце предательски сжалось. Она просто увидела перед собой знак. «Осторожно! Опасность!» «Я не знаю». «Ну давай, тебе будет интересно. Я уже купил билеты и освободился на весь день. Я так ждал этой поездки». Он посмотрел на нее виновато. «Это нечестно». «Причина. Она должна найти причину для отказа. Но уважительной причины не придумывалось». «У тебя выходной сегодня, верно?» — спросил он. Она сжала зубы. «Он слишком много знает о ней. Мне надо сходить за покупками и почитать. Я сегодня собиралась почитать». «Все это не сработает. Ты можешь сделать это в другой раз. Ну давай, ты все равно уже встала. Разве поездка в Бостон — это не интересно? Прекрасный день для прогулки на лодке. Дом Лангфелла. Ну, пожалуйста». Какое искушение и какой прекрасный день. Небо было ярко-голубым, день обещал быть теплым и солнечным. «Я не готова. Я только встала, даже в душе еще не была. Неужели ты больше ничего не можешь придумать? Время у нас есть. Я подожду в машине, пока ты соберешься». Свои возражения ей уже некому было сообщать, потому что Такер уже сбежал вниз по лестнице, резво, как школьник, освобожденный от уроков. Фиалка. «Я думаю, что в глубине у каждого есть смелость, но иногда до нее трудно докопаться из-за всего, что навалено сверху». Глава 32. Сабрина шла по саду вслед за Такером. Время от времени он брал ее за руку, особенно когда они пробирались через толпу. Экспонаты были потрясающими, и хотя она знала большую часть того, что рассказывал экскурсовод, от одного вида комнаты и письменного стола, за которым трудился Лангфелла, она чувствовала себя как во сне. Сад был по-летнему живописным, буйство красок. Голубой дельфиниум, кремовые и алые розы, пурпурный японский ирис, масса прочих цветов велась и разрасталась во все стороны. Ренни была бы в восторге. «Что это такое?» показал куда-то Такер. Сабрина посмотрела на бронзовый предмет. «Должно быть, это солнечные часы. Их поставила тут дочь Лангфелла. Она приказала высечь на них девиз своего отца». «Откуда ты столько знаешь об этом месте? Ты могла бы проводить тут экскурсии». Она пожала плечами. В переписке она никогда не рассказывала об этом, так что можно сейчас упомянуть. «В колледже я написала эссе про Лангфелла, целых 50 страниц». Такер склонился над часами. «Не могу прочитать надпись». «Ты не владеешь итальянским?» Подразнила она его, а потом осадила себя, когда он повернулся к ней со своей обычной улыбкой. «Это значит что-то вроде «помни о том, что сегодняшний день никогда не повторится». Такер выпрямился, и она почувствовала на себе его взгляд. Она весь день чувствовала, что он смотрит на нее. Когда они плыли на лодке в Бостон, когда обедали после прибытия, когда осматривали дом... Что означали эти взгляды? Она запуталась. «Помни о том, что сегодняшний день никогда не повторится». Она подумала, что эти слова должны были бы вдохновлять, но сегодня они ее угнетали. Она хотела бы, чтобы этот день длился вечно. Она провела рукой по солнечным часам, гадая, о чем думает Такер. В кустах пела птица. Наверное, Такер думает об Ариэль и мечтает, чтобы она была рядом с ним. Хотя он вел себя радостно и непринужденно. Он не раз смешил ее, и Сабрина поняла, что так не развлекалась уже. Она не помнила даже, сколько времени. Но теперь наступило неловкое молчание. Даже птица перестала петь, словно чего-то ждала. Она должна нарушить молчание, прежде чем случится то, чего ждет Такер, на что надеется она. Очень жаль, что Ариэль не смогла поехать. Имя кузины оказало отрезвляющее воздействие, по крайней мере, на нее. «Я прекрасно провел время. Ты остроумная и столько знаешь!» Он ухмыльнулся ей, и они снова вышли на дорожку. Она шла за ним. Солнце клонилось к закату, но оно уже скрылось за деревьями. Слабый ветерок холодил ее кожу. «Как насчет того, чтобы найти кафе с кондиционером и быстро поужинать, прежде чем возвращаться?» — спросил он. «Только если ты позволишь мне заплатить за себя». «Как скажешь, упрямица!» Она ткнула его плечом в руку, радуясь приятному ощущению его близости. Такер повернул на улицу Сабрины. Хотя он устал за этот долгий день, но боялся его завершения. Ему было так хорошо с ней. Видеть ее в своей стихии, слушать, как она говорит с ним о том, что любит. Он еще сильнее полюбил ее. Ему хотелось покончить с тайнами между ними. «Просто скажи ей, что ты знаешь». «Нет, я не могу рисковать. Я могу потерять ее». По дороге обратно он все время колебался. Сказать или не говорить. Он сходил с ума от собственной нерешительности. Это не было на него похоже. Но факты заключались в том, что он провел с Сабриной еще один день, и она не собиралась говорить ему правду. Чтобы не мешало ей, это была веская причина, и она не сдавалась. Только когда они подъехали к ее дому, Такер вдруг почувствовал решимость, выключил мотор и расстегнул ремень. «Не надо меня провожать. Ариэль уже легла спать», — быстро сказала она. Сабрина дважды звонила домой, чтобы проверить, как там кузина. «Я провожу тебя до двери». Он вышел из машины до того, как она успела возразить. «Они еще не закончили, просто она этого пока не знает». Он проводил ее до крыльца, любуясь ее фигурой сзади и страстно желая обнять ее за плечи. «Ты не имеешь права смотреть на нее, а тем более трогать. Что, если бы она догадалась, о чем ты думаешь?» Сабрина достала из сумочки ключ и вставила его в замок. Такер взял ее за руку. «Погоди, я хочу поговорить с тобой минуту». «Они весь день говорили, почему он не сделал этого раньше?» «Потому что ты надеялся, что она сама сделает это». «Я должна посмотреть, как там Ариэль». «Ты звонила ей час назад, она ложилась спать». Сабрина посмотрела на дверь, словно надеясь, что та откроется и поглотит ее. «Я не сказал тебе спасибо за сегодняшний день. Мне было очень приятно увидеть дом Лангфелла и все остальное». Она смотрела в сторону и старалась отнять у него руку. Он прислонился к дверному косяку, заслонив с собой замок. Он увидел, что ей хочется как можно скорее закончить этот вечер. «Я рад, что ты смогла поехать. Если бы только она знала, как он рад. Если бы только она знала, как ему хочется продлить этот вечер. Было уже поздно, завтра им обоим рано вставать на работу. Надо было решить еще одно последнее дело». Он глубоко вдохнул воздух, ища в себе смелость. «Сабрина, похоже, в последнее время мы хорошо друг друга узнали». И он ждал ответа, но не получил ничего, она только вздохнула. «Я хотел бы, чтобы ты знала, если тебе будет что-нибудь нужно, если ты захочешь поговорить, считай меня своим близким другом». Уголки ее губ приподнялись, что-то среднее между улыбкой и гримасой. «Спасибо». Она посмотрела в пространство за его плечом, потом на землю между ними, потом на руку, в которой был ключ. Он был вполне уверен, что в ее хорошенькой головке вертится мысль: «Мне надо убираться отсюда». Он хотел бы, чтобы она осталась и выслушала его. Он хотел ее безраздельного внимания. Он дотронулся пальцем до ее подбородка, и она заглянула ему в глаза. Она была похожа на испуганную лань. Эти большие, карие глаза были полны страха. Встревоженные морщинки появились у нее на лбу. Плечи были зажаты, как деревянные. Он сожалел о своих словах. Из-за них Сабрина опять превратилась в снежную королеву. Его надежда погасла. Он понял, что не найдет сейчас понимания. Он не мог догадаться, почему она не хочет говорить ему, почему прячется за перепиской в интернете, почему так упорно защищается. Но если она хочет прятаться по какой-то непонятной причине, разве он любит ее недостаточно, чтобы подождать? Есть еще место для надежды и милосердия. «Ах, дорогая, извини, что я давлю на тебя. Я буду тебя ждать». Он попытался улыбнуться, хотя настроение резко испортилось. «Ты устала. Иди спать». Он поцеловал ее в лоб и почувствовал губами ее мягкие волосы, которые пахли океаном и лилиями. Он успел завести мотор, когда она наконец сумела попасть ключом в замочную скважину и вошла в дом. Фиалка. Каждому хочется, чтобы его любили таким, какой он есть. Не за внешность, не за то, что он делает, не за достижения. Интересно, многие ли находят такую любовь? Глава 33. 3 дня Сабрина была погружена в свои мысли, вспоминала каждую подробность свидания с Такером. На следующее утро Ариэль расспросила ее о поездке, и она рассказала своей кузине все, кроме поцелуя. Но это не был настоящий поцелуй, просто братский поцелуй в лоб. Хотя он и не показался ей чисто братским. Когда Сабрина вернулась с работы, перед домом стояло такси. «Куда собралась Ариэль?» Она вошла в квартиру и сбросила с себя туфли. Сестра боролась с молнией, пытаясь закрыть свой громадный чемодан цветочек. Сабрина огляделась и не увидела в комнате вещей Ариэль. Полочка у двери, куда она обычно ставила свои сандалии, была пуста. Груда одежды исчезла. Сабрина испугалась. «Ты куда-то уезжаешь?» Ариэль удалось застегнуть молнию. «Домой». Она смотрела, как кузина ставит чемодан на пол. «Что ты имеешь в виду?» «Хватит с меня этих шарат, сердце мое. Мне пора уезжать. Сейчас сяду на паром, а в Кейп-Коде на самолет». Что-то случилось между ней и Такером? Все это было совершенно неожиданно и несправедливо. «Что случилось?» «Ничего не случилось. Я хочу домой. Я просто больше не могу этого делать». «Что-то? Страх?» мелькнуло в ее глазах, прежде чем она закрыла их. Сабрина присмотрелась. Лицо у Ариэль было напряженным, губы странно вздрагивали, брови были сдвинуты. «Что происходит?» «Осталось всего лишь несколько дней, Ариэль. Мы договорились?» «Договор расторгнут. Можешь на свадьбу не приезжать». «Что творится? Ариэль так просила ее приехать на свадьбу Джейли. Она приехала для того, чтобы ее уговорить». «Как ты объяснила все Такеру?» Кузина небрежно пожала плечами. «Никак. Я ничего ему не говорила. Уверена, ты что-нибудь сама придумаешь». «Ты ему не говорила? И как Сабрина объяснит это?» «Извини, Такер, любовь твоей жизни исчезла так же внезапно, как и появилась». «Почему Ариэль так поступает?» Ее кузина покатила чемодан к двери. Сабрина схватила ее за руку в панике. «Почему ты так поступаешь? Чего ты боишься?» Ариэль повернулась на каблуках. «Не надо спрашивать меня, чего я боюсь. Ты прячешься за электронной почтой, потому что боишься реальных отношений. Ты хуже, чем Ренни, которая прячет свои рукописи в ящик». От гневных слов кузины Сабрина похолодела и отпустила ей руку. «Возвращайся к своей безопасной переписке, Сабрина, и не думай о том, что ты могла бы иметь прекрасные отношения с замечательным мужчиной». Голос Ариэль затих. Когда 5 секунд спустя за ней закрылась дверь, Сабрина вдруг поняла, почему Ариэль уезжает с острова, почему у нее в глазах испуг, почему она так сердита. Ариэль увлеклась Такером. «Фиалка. Я не была в церкви ни разу после того случая с Джаредом и Джейли. Я просто не могла себя заставить туда пойти». Глава 34. Такси давно уехало, а Сабрина все ходила из угла в угол. «Значит, Ариэль влюбилась в Такера. Кого это может удивить? Он такой замечательный, как она и сказала. Просто чудо, что он пока свободен. Но почему это должна была быть именно ее кузина? Неужели это судьба? Каждый мужчина, который полюбит Сабрину, должен доставаться одной из ее сестер». Сабрина пнула стул, который Ариэль поставила у стены. Он перевернулся и ударился об пол. «Это так несправедливо! Какое Ариэль имела право отбирать единственного мужчину, который нужен самой Сабрине? Было так глупо с ее стороны устраивать эти свидания. Глупее не придумаешь. Сабрина не могла бы причинить себе больший вред, даже если бы захотела». Она подошла к окну, потом вернулась обратно. Сейчас главное – это не чувство Ариэль, а что чувствует Такер. Он оказался вовлечен в странный любовный треугольник и не знает этого. Кого он любит? Сабрину, Ариэль или какое-то странное сочетание их обеих? Сабрина закрыла лицо руками. Что же она наделала? И как она расскажет ему, что Ариэль уехала? Какую она причину назовет? Что-то случилось в семье? Но по какой причине она не хочет больше встречаться с ним лично? Может быть, пора признать, что она потерпела поражение? Послать ему последнее письмо, прощальное. Она представила себе, как возвращается домой к пустому почтовому ящику, как смотрит на Такера каждое утро в кафе, не надеясь возобновить прежние теплые отношения. Как ей было больно думать об этом. Она не могла так поступить, просто не могла. Переписка была всем, что ей оставалось, и она сохранит ее, и ей будет этого достаточно. А честно ли обрекать его на отношения, которые никогда не пойдут дальше переписки? Он ведь любит тебя. Боже, почему из всех людей это должен был быть именно Такер? Почему из всех мужчин в ту ночь это должен был быть его Шурин? Но все уже случилось. Молитвы ничего не изменят. Она должна решить, что ей сказать Такеру и как. Ариэль подкинула ей серьезную проблему, уехав вот так внезапно. Сабрина остановилась, споткнувшись о ковер, который купила Ариэль. Ариэль оставила Сабрину в тупике, но она уехала бы все равно, несмотря на чувства к Такеру. Это было так очевидно, что Сабрина не сразу это поняла. Ариэль уехала ради Сабрины. Несмотря на разгневанные слова, кузина ушла со сцены из любви к ней. Уехала, чтобы снова не сделать Сабрине больно. А Сабрина была с ней такой злой. Ее передернуло от недовольства собой. Она позволила смятению и гневу ослепить себя, но теперь ей все стало ясно. Ее охватила тревога. Как плохо, что они расстались, поссорившись. Особенно теперь, когда она поняла, что Ариэль пожертвовала возможными отношениями с Такером ради Сабрины. Она схватила свою сумку, обула сандалии и побежала вниз по лестнице. Машин на улицах было много, пешеходы толпились у переходов. Сабрине приходилось все время останавливаться, с трудом преодолевать каждый перекресток. Она двигалась все медленнее. По мере приближения к порту толпа становилась гуще. Пришел паром из Гианниса. Его пассажиры устало улыбались, таща за собой чемоданы. У порта было много машин, автобусов, такси, ожидавших туристов, чтобы везти их в гостиницы, снятые на лето дома. Оставив велосипед на парковке, Сабрина побежала к пристани, огибая пешеходов, лавируя в потоке, как форель, которая плывет против течения. Она надеялась, что Ариэль еще не поднялась на борт. Она всматривалась в пристань, надеясь увидеть свою кузину. Где-то мелькнули светлые волосы. «Ой!» На бегу она наткнулась на кого-то и оглянулась. «Извините». Она хотела бежать дальше, не останавливаться, но тут увидела лицо женщины. Ледяные голубые глаза, которые ей никогда не забыть. Они преследовали ее с того дня, того утра в доме в Мадакете. Сабрина быстро опустила глаза и отвернулась. Может быть, она ее не узнала. Надо быстро уходить. «Извините». Она уже не хотела пробиваться через толпу, только поскорее убежать. «Ты!» Голос женщины возвысился над гулом пристани и шумом шагов. Сабрина побежала, стараясь спрятаться в толпе. Она молилась о том, чтобы Трейси не последовала за ней. Ей бы только добраться до велосипеда. Такер мог бы ей сказать, что приезжает его сестра. Но почему он должен был говорить об этом Сабрине? Наверное, он сказал Ариэль, а кузина ничего не знает о той роковой ночи. Наверное, Трейси приехала, чтобы познакомиться с Ариэль. А теперь Ариэль уехала. Такер. Должно быть, он приехал встречать Трейси. Он где-то здесь, в этой толпе. Припарковался неподалеку от ее велосипеда. Она повернула в другую сторону и пошла по Уотер-стрит. Она вернется за велосипедом позже, когда Такер и его сестра уедут. Она шла, куда глаза глядят. На Индия-стрит повернула налево. Толпа рассеялась, она уже не могла в ней прятаться. Странно было думать, что Трейси будет ее преследовать, особенно с багажом. Но что, если она сказала Такеру, что видела ее? Что, если они оба ее ищут? Где же спрятаться? Вдали показался шпиль первой конгрегационалистской церкви, куда ходила Ренни. Сабрина ускорила шаг и направилась к этому зданию. Она посидит там до захода солнца и заберет свой велосипед под покровом темноты. Она добралась до церкви и поднялась по лестнице, еле переводя дыхание. Пожилой мужчина стоял у ворот. «Извините, но башня сегодня весь день закрыта». «Ох, значит ли это, что она не может войти?» «Я не в башню, я хотела...» Она через плечо мужчины посмотрела на двери храма. «Храм» — это слово внушало почтение и трепет. «Я хотела помолиться». Это был предлог, неправда, но Сабрина вдруг поняла, что ей хочется именно этого. «Конечно, проходите». Мужчина посторонился, пропуская ее. Она не могла отвести глаз от алтаря. Он увлек ее, как магнит. Она хотела помолиться, как это делала Ренни. Такер, она сама, до того, как все в ее жизни разрушилось, ей надо было помолиться. Может быть, она найдет ответы на вопросы или хотя бы покой. Ей так не хватало покоя и утешения, и она только сейчас поняла, насколько. Она должна была помолиться, потому что сеть, в которой она запуталась, была слишком большой и липкой, чтобы выбраться из нее самостоятельно. И не надо было семи пядей во лбу, чтобы понять и оценить это. Однако после того, как она увидела сестру Такера, после того, как к ней вернулось все то, что она натворила в ту ночь, она почувствовала, что недостойна вести сколько-нибудь нормальную жизнь, пока не найдет баланс в своей жизни, мерила добра и зла. Она остановилась у входа. Как светло! Белые стены, белые скамейки, белый алтарь и колонны. Не осквернит ли ее присутствие это место? Есть ли у нее право входить в храм? Прогнал ли бы ее привратник, если бы узнал, что она сделала? Не поразит ли ее Бог на месте за то, что она осмелилась войти в его дом? Она вдруг ясно поняла, что он всегда все знал. Он всегда знал, что происходило с самого первого дня ее жизни на острове, всю ложь и обман. Она старалась не думать об этом все эти месяцы, будучи в заблуждении, что он не хочет знать или не желает замечать. На что она может надеяться? Позволит ли ей Бог вернуться к нему, если она попросит его о помощи? Какое-то движение у алтаря привлекло ее внимание. Женщина стояла на коленях у нижней ступеньки кафедры и молилась. На скамейках тоже были люди. Их присутствие придало ей смелости сделать шаг, потом еще один. Она с трудом преодолевала свой страх, пока приближалась к алтарю. С каждым шагом по длинному проходу сердце билось все сильнее. Она не узнала женщину у алтаря, пока не подошла к ней совсем близко. «Ренни!» — Сабрина не хотела произносить это вслух, не хотела отвлекать подругу от молитвы. Ренни подняла голову. Ее глаза были красными от слез. «Сабрина!» Она никогда не видела, чтобы Ренни плакала. Она встала на колени рядом с подругой, забыв о собственных бедах. «Что не так? Что-то случилось?» Ренни вытерла нос платком, который держала в руке. «Все хорошо. Я тут из-за своих романов». «Из-за романов?» Ренни кивнула, вытирая глаза. Сабрина ждала, когда она продолжит. Ренни положила руку на сердце. «Я действительно боролась с Эль-Шаддай, с Богом в этом вопросе». «Что ты имеешь в виду?» «Я боялась. Я так боялась, меня парализовало от страха. Я не могла их отправить, просто не могла». Сабрина наклонилась к Ренни. «О, Ренни! Ты веришь, что страх может парализовать? Я боялась всю жизнь, пряталась в своем доме. Передо мной был только океан. Страх был стеной, которая не позволяла мне быть свободной. Он мешал мне осуществлять свои мечты и жить полноценной жизнью. Я описала роман, я хотела его напечатать, но потом меня охватывал страх, и я не могла его победить. Он был слишком сильным, чтобы бороться. Мне было слишком страшно. Вместо того, чтобы преодолевать его, я пряталась там, где было не так страшно». «Но ты можешь это изменить». Ренни потерла глаза. «С Божьей помощью я хочу это сделать. Хочу послать всех своих деток в издательство, все 9 романов. Если их все вернут, я смогу это пережить. Бог поможет мне». «Я так рада это слышать». Сабрина неловко погладила ее по плечу. Ей всегда хотелось научиться вовремя поддержать, приласкать близкого человека. И дружеские объятия – это обычно то, что нужно. Она была уверена, что Ренни в этом остро нуждается. Под влиянием момента она потянулась и обняла подругу. Ренни тихо всхлипнула, крепко, в свою очередь, приобняла Сабрину, потом через несколько мгновений освободилась от ее объятий. «Извини, что я плачу тебе в жилетку. А что тебя привело сюда, Амита?» Сабрина заставила себя улыбнуться. «Я убегала от себя. Я так запуталась». Она потерла висок. «Жаль, что я оставила массажер дома. Он помогает мне прояснить мысли». Сабрина улыбнулась, но Ренни не шутила. «Не обращай внимания. Хочешь, поговорим?» Ренни уже знала про Джелли и Джареда, но Сабрина, пока смелость не покинула ее, начала рассказывать про греховную ночь и про игру, которую она затеяла с Ариэль. Она закончила свое невеселое повествование сценой на причале, которая казалась ей самой уже такой далекой. Ренни слушала, ободряюще кивая и проявляя сочувствие. Когда Сабрина договорила, Ренни достала из кармана чистый платок и протянула ей. Они слегка передвинулись и теперь сидели на ступеньках алтаря, спиной к кафедре. Другие люди, пришедшие помолиться или подумать, ушли. «Я так устала делать все в одиночку», — сказала Сабрина. «Делать что?» Я перестала общаться с Богом после того, как Джаред и Джейли предали меня. После того, как я совершила прелюбодеяние с мужем другой женщины. Мне было слишком стыдно возвращаться к нему. Ах, похоже, тот же грех, который разлучил тебя с Богом, разлучил тебя и с Такером. Я никогда не думала об этом так, но ты права. В моей, как и в твоей жизни, есть стена. Эта стена стоит между мной и Богом. Я не хочу больше так жить. Ах, дорогая, и не надо. Бог принимал обратно многих блудных детей, в том числе и меня. Просто вернись к Нему. Это называется возвращение, покаяние в грехах. Неужели все так просто? Примет ли он ее после того, как она отвергла его? После того, как совершила эту ужасную вещь? Она сама все запутала. Она сделала с другой женщиной то, что Джейли сделала с ней. Сабрине было стыдно, она чувствовала себя недостойной. Недостойной свободы и счастья. Недостойной Божьего милосердия. Стена оказалась ей действительно толстой и высокой. То, что я сделала, было так непристойно. Я до сих пор чувствую себя грязной. Я должна была понимать, что делаю. Бог стоит на стене и спускает тебе веревку. Ты должна только ухватиться за нее. Ты можешь ему верить, Сабрина. Боже праведный, правда могу. Но я такое устроила. Он все знает. И он не взмахнет волшебной палочкой, чтобы все проблемы исчезли. Но он поможет тебе поступить правильно. Поможет преодолеть страхи, как он помог мне. Сабрина подумала о годах усердного труда Ренни. «Ты долго боролась со страхами?» Ренни усмехнулась. «Ну да, мне понадобилось немало времени. Ты быстрее учишься, чем я». Сабрина не хотела больше прятаться за стеной. Она устала от ограничений, ведь по другую сторону было столько свободы. «Хорошо, я хватаюсь за веревку. Боже, помоги мне!» Сабрина видела, что в храме темнеет. Впервые за много месяцев ей было спокойно. Стена по-прежнему была толстой и высокой, но Иисус давал ей надежду, и Он поможет ей выбраться. Когда-нибудь, как-нибудь, она с помощью Его веревки переберется на другую сторону. Фиалка. Ненавижу сообщать плохие новости. Однажды Джейли назначила свидание с двумя парнями одновременно, и мне пришлось говорить тому парню, который пришел вторым, что она уже ушла с другим. Никогда не забуду выражение его лица. Глава 35. Дорогой Такер. Сабрина напечатала эти слова и уставилась на мигающий курсор, словно он гипнотизировал ее. Сразу же, как вернулась из церкви, она сочинила письмо для Ариэль. Она извинилась за свои резкие слова и сообщила, что понимает, почему уехала кузина. Ей даже удалось ее поблагодарить. Ариэль получит письмо, когда вернется в Мейкон, и они, конечно же, обсудят все по телефону. Но письмо к Такеру не так легко было написать. Что сказать ему? Она постучала по клавиатуре. Он захочет, чтобы она как-нибудь объяснила отъезд с острова. И ей надо было дать ему знать, что она никогда больше не будет с ним встречаться. Она хотела сказать ему, что опять начала общаться с Богом. Может быть, об этом стоит упомянуть. Он будет рад за нее. Но прежде всего, как она сможет объяснить отъезд Ариэль, не обманув его еще раз? Она не хотела больше лгать. Вся эта ложь ничего хорошего ей не дала. Она вспомнила то, что сказал ей Такер на прошлой неделе. «К сожалению, я не могу объяснить, почему я поцеловал тебя, но я об этом не жалею». Вот что ей надо сделать. Ничего не объяснять и попросить его поверить ей. Зазвонил телефон, и она была благодарна за передышку. Наверное, Ренни хочет устроить мозговой штурм, потому что почувствовала прилив творческих сил. «Алло!» Сабрина прижала трубку к плечу и стала сметать крошки от печенья, оставленные Ариэль на столе. «Сабрина?» «Такер!» Она выбросила крошки и подула на руки. «Уже поздно вешать трубку». «Да!» Она укоряла себя за то, что не написала Такеру сразу после возвращения. «Привет! Как дела?» «Хорошо!» «Только скоро все закончится», — она закрыла лицо рукой. «Не можем ли мы встретиться сегодня вечером? Приехала моя сестра, и я хотел бы познакомить ее с вами. В смысле, с тобой и Ариэль». «Этого не может быть». «Ариэль уехала», — Сабрина стала расхаживать по комнате. «Когда вернется?» «Начинается», — Сабрина сглотнула ком в горле. «Я должна тебе кое-что сказать». «Что-то случилось? У тебя все в порядке?» Беспокойство в его голосе сделало ее совсем несчастной. Ариэль уехала. Я имею в виду, совсем уехала с острова. Она старалась говорить мягче, как будто от этого боль, которую она ему причинит, станет меньше. Вряд ли она вернется. Ей было больно за него. Хотелось бы покрыть эти слова шоколадом или чем угодно, чтобы сделать их приятнее, но пилюлю не подсластить. Она уехала? Сабрина услышала удивление в его голосе. Мне так жаль, не знаю, что сказать. Мягко сказано, очень мягко. Пожалуйста, не расспрашивай меня. Она сказала, почему? Вопрос, на который она сможет ответить честно. Спасибо, Боже. Нет. Она собирала вещи, когда я пришла с работы, и ее уже ожидало такси. Мне жаль, что она уехала без объяснений. Я уверена, скоро она свяжется с тобой. Она уже пишет тебе, пока мы говорим. Наступило молчание. Долгое молчание. Она даже подумала, здесь ли еще Такер. Наконец он заговорил. «Все нормально, Сабрина. Я думаю, что понимаю». Он понимал? Что-то случилось между Такером и Ариэль? Может быть, он поцеловал ее? Сказал ей, что любит? Пожалуйста, только не это. Нет, она не могла вынести мысль о том, что он шептал такие слова на ухо ее кузине, что Ариэль была в его объятиях, как Джейли в объятиях Джареда. Она прогнала от себя эти мысли. Сабрина! Кажется, он не так расстроен. Она не понимала, почему. Я тут. Просто жди письма. Я буду ждать. Ну, увидимся. «До завтра». Она положила трубку, его последние слова звучали у нее в ушах. Она не могла выйти на работу завтра, и в воскресенье тоже. А если Такер приведет в кафе Трейси? Она могла все погубить одним словом. Фиалка. Когда мой папа был в хорошем настроении, он насвистывал. Это было до того, как умерла моя мама. Я была совсем маленькой, но все равно я помню мелодию, как шевелились его губы и как весь дом наполнялся радостью. Глава 36. На следующее утро письма от Такера не было. Сабрина бродила по дому весь день, прибиралась и читала, надеясь, что время пролетит быстро, желая поговорить с ним. Она взяла 2 дня отпуска за свой счет и попросила Чар заменить ее, чтобы Гордон не мог на нее пожаловаться. Когда наступил вечер, она опять проверила почту. В письме Сабрина старалась как можно меньше упоминать о своем отъезде с острова. «Об отъезде Ариэль поправила она себя». Большая часть письма была посвящена долгожданному событию – примирению с Богом. Она знала, что Такер порадуется вместе с ней. Открыв почтовую программу, она улыбнулась. Ее ждал ответ Такера. «Наконец-то! Я так рад за тебя! Я почувствовала новую свободу в тоне твоего письма и не мог бы получить более приятной новости. Разве это не поразительно? Бог принимает нас такими, какие мы есть, несмотря на все, что мы делаем». В этом мире такое трудно даже вообразить. Я рад также, что ты смогла простить свою кузину и бывшего жениха. Не могу поверить, что ты едешь на свадьбу. Я так тобой горжусь. Я бы хотел поехать с тобой, если бы ты согласилась. Мне приятно также знать, что ты совсем уже не любишь Джареда. Вот какой я эгоист. Я хотел бы поговорить с тобой об этом еще, но ко мне на выходные приехала моя сестра Трейси, так что пару дней у меня будет мало свободного времени». «Знаю, что я думаю о тебе и скучаю». Сабрина не смогла не улыбнуться. Она перечитала письмо и обратила внимание, что он ничего не написал о ее отъезде. Только что скучает. Конечно, он не поедет на свадьбу. До нее еще остается несколько недель. Но она хотела бы, чтобы он был там с ней. Она вздохнула. Вероятно, он не будет переписываться с ней до воскресенья, когда уедет его сестра. И пока у нее есть только одна задача – держаться подальше от Трейси. Сабрине хотелось петь, когда она встала с постели в понедельник. Она пережила выходные, не столкнувшись с Трейси, и чувствовала облегчение. Когда она вышла из ванной, ее взгляд задержался на ее собственном отражении в овальном зеркале, повешенном Ариэль. Она остановилась перед ним. Кузина уехала, и можно его уже снять. Сабрина взялась за кленовую раму, готовая выполнить свой план. Но что-то ее остановило. Она разняла пальцы, опустила раму и отступила на шаг назад. Медовый цвет дерева приятно выделялся на серовато-зеленом, в который Ариэль покрасила стены. Рама была простой и элегантной, а лицо, которое смотрело на нее из зеркала, было довольно симпатичным. Сабрина улыбнулась себе. Может быть, она уживется с этим зеркалом. Радуясь своему решению, она пошла на кухню, но, повернув за угол, наткнулась на стол. Она осмотрела комнату свежим взглядом. Она практически не обратила внимания на то, как Ариэль расставила мебель. Сабрина, не задумываясь, стала передвигать кое-какие предметы обстановки. Стол, диван, пуфики на другие места, потому что предпочитала смотреть в окно на океан, а не в телевизор. Когда она двигала диван, ее браслет зацепился за ткань. Она высвободила подвеску сердечко и выпрямилась. Зачем она носит этот дурацкий браслет? Эта глава ее жизни закончилась. Сабрина расстегнула застежку и швырнула браслет в мусорную корзину. Он зазвенел, упав на дно. Повернувшись, она критически оглядела гостиную. Получилось уютно. Почему раньше она не задумывалась об интерьере? Теперь ей все нравилось гораздо больше. Комната оказалась просторнее, светлее и веселее. Довольно кивнув, Сабрина потратила еще несколько минут на просмотр местной газеты, прежде чем ехать на работу. На последней странице ее внимание привлекло объявление о том, что издательству Mill Hill Press тут на острове требуются сотрудники. Может быть, пора поработать по специальности? Но если она не будет работать в кафе, она не сможет видеть Такера каждый день. От этой мысли ей стало больно. Но она сможет переписываться с ним. Стоит ли так поступить? Может быть, было бы проще не видеть его регулярно. В любом случае, ее могут и не взять на эту работу. Она просто позвонит и посмотрит, что из этого получится. Эта мысль придала еще больше уверенности ее походке, когда она выходила из квартиры. Тучи закрыли солнце, но даже плохая погода не могла испортить ей настроение. Стихотворение про прекрасное утро вертелось у нее в голове, не покидая ее. Как часто висит и не рассеивается туман над бухтой теплым весенним утром. Добравшись до работы, Сабрина надела передник и взяла свой блокнот. «Что ты так загадочно улыбаешься?» – спросила Чар, когда Сабрина начала готовить кофе. Сабрина пожала плечами. «Просто хорошее настроение». «Все прекрасно. Она опять общается с Богом. Ариэль уехала. Шарада закончилась. Она пережила выходные, не столкнувшись с сестрой Такера. О да, жизнь прекрасна». «Оливер пытается привлечь твое внимание», – сказала Чар. «Бедняга. Хочет рассказать тебе очередную небылицу. Он никогда не сдается». Зазвонил колокольчик на кухне. Сабрина забрала заказ, налила в графины молоко и сок и пошла к угловому столику. «Обещай, что ничего не скажешь», — сказал Такер. Он поставил чемодан сестры в багажник и захлопнул его. Трейси забралась в машину. Начинался дождь. Такер сел за руль и повернул ключ зажигания. «Трейси!» «Что?» Она обернула к нему детские голубые глаза. «Мы не поедем туда, если ты не пообещаешь». «Давай-ка все проясним. Эта женщина, которую ты любишь, которая украла твое сердце...» Она дотронулась до сердца. «По которой ты вздыхаешь...» «Я жду». Трейси вздохнула все еще драматически. «Хорошо. Твоя взяла. Зачем я сюда приехала?» «А кто тебя просил приезжать?» «Ты...» «Я же не знал, что ты так будешь ко мне приставать. Ты собираешься ехать? Если ты не поторопишься, мы не сможем зайти в кафе. Я не хочу опаздывать на паром». «Может, это была бы неплохая идея». «Я обещаю быть хорошей девочкой. А теперь поехали. Я должна видеть эту образцовую женщину». Теперь, когда решение Трейси о разводе было окончательным, ее жизнь стала налаживаться. Она уже не выглядела такой измученной, как сразу после разрыва с Себастьяном, и начала новую жизнь в другом городе. Она работала диетологом в больнице и встречалась со многими людьми. Он видел, что к ней начинает возвращаться бодрость. «Все-таки не понимаю, почему ты просто не скажешь ей все?» «Я же говорил тебе, ей будет больно. И я что, просил у тебя совета?» «Сестру не надо просить». Она похлопала его по плечу. «Дорогой, я всегда с тобой». «Твое великодушие просто потрясает». Такер свернул с главной дороги. Выходные пролетели быстро. Он хотел попросить Нета поработать за себя, чтобы не оставлять Трейси одну. Но, похоже, сестра была не против сидеть дома, пока он работал. «Без шуток, братик, я прекрасно провела эти выходные, если забыть о самом начале». Трейси наткнулась на женщину, с которой застала Себастьяна, и расстроилась, но решила не уезжать. А когда Трейси принимала решение, ничто не могло ей помешать. Задачей Такера было развлечь ее, чтобы ей некогда было об этом думать. Остров не так уж и мал, сейчас на нем полно отдыхающих. Шанс опять встретиться с той женщиной невелик. Тагер подъехал к кафе. Ему пришлось перепарковаться на самом углу, можно сказать, по диагонали. У него засвербело в желудке. Ни одного слова. Обещаю, честное слово. И даже не взгляда. Так я здесь, чтобы увидеть ее? Ты знаешь, что я имею в виду. Трейси закатила глаза и потянулась к ручке двери. Тайкер нажал на кнопку и заблокировал двери. Трейси посмотрела на него. Он не мог в себя прийти, сам был поражен, что так нервничает. Трейси не была болтлива. Иногда она могла сказать что-нибудь резкое, но никогда бы не причинила никому вреда. «Она много значит для меня, Трейси. Она для меня все на самом-то деле». Выражение лица Трейси стало мягче, она взяла его за руку. «Я поняла. Расслабься. Я не сделаю ничего такого, что насторожило бы ее. Хорошо?» Тайкер жалобно улыбнулся и отпер двери. Они вышли под моросящий дождь. Он открыл перед Трейси дверь и провел ее к столику. Оливер уже сидел на своем месте и пил горячий кофе. Он представил его сестре. Они немного поболтали. Он передал Трейси меню. «Как я увижу, если я смотрю на улицу?» – прошептала она. «Не переживай, скоро она принесет нам кофе». Сабрина забирала поднос с кухни. Ее форма была еще совсем чистой, насколько он видел, и волосы были аккуратно собраны в хвост. Но он знал, что стоит ей резко повернуть голову, этот хвост растреплется. «Бекон и яичница тут неплохие, кексы тоже, если хочешь поесть». «Умираю от голода», — сказала Трейси. «Хорошо, что к ней вернулся аппетит. Она так похудела за последний год». «Тогда закажи себе голодного капитана. Там всего понемногу». Сабрина отнесла еду на дальний столик, потом взяла кофейник. Оливер допил последнюю каплю из своей чашки. «Ну вот, она идет сюда», — прошептал Тайкер Трейси, чувствуя, что сердце у него уходит в пятки. «Веди себя естественно». Он подвинул чашку и откинулся на стуле в якобы непринужденной позе. «Фиалка. Я говорила, что ненавижу сюрпризы». Глава 37. Сабрина была так занята своими мыслями, что, только подойдя к столику Оливера, почувствовала позади себя Такера. Неужели уже так поздно? Она наполнила чашку Оливера и убрала пустую тарелку с его стола. Она чувствовала, что сейчас он что-нибудь скажет. И он ее не разочаровал. «А вас не возмущает амикошонство студентов, которые тут отдыхают?» — спросил Оливер. Кто-то пытался пройти мимо, и Сабрина подвинулась, чтобы его пропустить. «Привет, Сабрина», — сказал Такер, когда посетители прошли мимо. Она повернулась к нему с дежурной улыбкой, готовая защищаться от обаяния Такера. Встретила его взгляд и уже собиралась налить кофе, когда поняла, что за столиком сидит еще один человек. Ее глаза встретились с голубыми глазами сестры Такера. Она же должна была уехать. Она приехала на выходные, а сейчас понедельник. Сейчас она должна была быть уже далеко. Нервы Сабрины зазвенели, как тарелки на подносе. Дружелюбная улыбка женщины угасла, ее глаза стали холодными, как лед. Кофейник задрожал в руках Сабрины. Она, механически не глядя, начала наливать кофе. «Пожалуйста, Боже!» «Так я говорю вам, студенты!» — жужжал где-то вдали голос Оливера. Сабрина, плохо понимая, что делает, продолжала лить горячую жидкость, которая вот-вот могла выплеснуться из чашки. «Сабрина, это моя сестра Трейси», — сказал Такер. «Она приехала сюда из Атланты». «Что случилось?» Сабрина не могла пошевелиться, не могла отвести глаз от окаменевшего лица Трейси. У нее зазвенело в ушах, ее охватила слабость. «Я должна уйти сейчас же!» «До того, как Трейси тебе все расскажет». Она не могла находиться рядом, когда он узнает. Истина вот-вот выйдет наружу. Выражение на лице Трейси говорило об этом. Сабрина пошатнулась, потом сделала шаг по направлению к кухне. Чар мешала ей пройти. Она держала большой поднос с тарелками. «Сабрина!» — это был голос Такера. «Может быть, выбежать и из передней двери?» У входа толпилась семья из 5 человек, решая, куда им сесть. Она в ловушке. «Такер!» — шепот его сестры был резким и злым, как вой урагана. «Она должна уйти». Сабрина вздрогнула, кофе плеснулся ей на запястье. Ожог привел ее в чувство. Она оттолкнула Чар с дороги. «Сабрина!» Чар что-то сказала, но Сабрина не останавливалась. Она слышала, как Такер зовет ее, и молилась о том, чтобы он не пошел за ней. Но нет, конечно же нет, его сестра расскажет ему, кто она, сообщит, что именно она виновата в ее разводе. Она поставила кофейник на прилавок и вышла в подсобку. Взяла свою сумку и выбежала через заднюю дверь. Она должна была бы сказать Чар или Гордону, что уходит. Так поступать нельзя. Никогда в жизни она еще не убегала с работы, но она не могла заставить себя вернуться. Не решалась увидеть выражение лица Такера, когда Трейси откроет ему правду. Такер в растерянности смотрел, как Сабрина пробирается между столиками и уходит. Потом повернулся к сестре. Он не знал, что думать, увидев панику Сабрины и гнев и боль Трейси. «Я что-то не то сказал?» – озадаченно спросил Оливер. Ноздри Трейси расширились. Она разорвала салфетку, которую держала в руках. От страха Такер потерял дар речи, но все-таки выдавил. «Что происходит?» Сестра заглянула ему в глаза. «Не здесь». Оливер смотрел на них с интересом. Из другого конца кафе Чар тоже поглядывала в их сторону с любопытством. «Пойдем». Он встал и взял Трейси за руку. Они вышли под моросящий дождь и сели в машину. Трейси тяжело дышала. От ее дыхания тут же запотели стекла. «Это она!» Сестра отвернулась и уставилась в свое окно. «Не могу поверить, что это именно она из всех людей!» Такер задрожал. Он смотрел, как дождь течет по лобовому стеклу, становится сильнее. «Расскажи мне, Трейси», — попросил он, хотя вдруг понял, что совсем не хочет вдаваться в подробности. «Та женщина, с которой я застала Себастьяна, это твоя Сабрина, твоя фиалка», — она пронзила его взглядом. «Не может быть, она ошибается». Он покачал головой, не желая это принимать. «Ты знал об этом?» — спросила она, почти обвиняя, с вызовом в голосе. «Нет, конечно. Я не могу даже поверить, что ты задаешь мне этот вопрос». «Извини, просто я выбита из колеи». Он тоже был выбит из колеи. Трейси ошибается. Не может не ошибаться. Сабрина не такой человек, она бы не могла. «Послушай», — начал Такер, — «успокойся и соберись с мыслями. Наверное, там было темно, и это было год назад». «Это была она. Ты думаешь, я могу забыть лицо женщины, которую нашла в постели своего мужа? И она ведь убежала, не так ли? Понятно, что тоже она меня узнала». Сейчас ему было необходимо все отрицать. Нужно время, чтобы как-то переварить случившееся. Он провел рукой по лицу. «Может быть, это происходит с кем-нибудь другим?» Он думал, что знает Сабрину, фиалку. Она никогда не писала ничего, что позволило бы хоть на секунду представить, что она способна на такое. Поступок, который выходит за рамки его воображения. Она рассказывала о своих ошибках, но об этом ни звука. Вдруг он вспомнил свое письмо. Он рассказывал фиалке, как Трейси застала Себастьяна с другой женщиной и собирается с ним разводиться. Трейси была в отчаянии, и он чувствовал себя таким беспомощным. Ему хотелось открыть ей свою душу, выплеснуть гнев, зная, что она не осудит его. «Так вот почему». Такер прошептал эти слова так тихо, что стук дождя по крыше машины, конечно, их заглушил. Он понял все, и открытие его потрясло. Он так страстно описал ей случившееся свои чувства по отношению к Себастьяну и той женщине, с которой Трейси застала своего мужа. Не назвал ли он ее потаскухой? «Боже всемогущий! Так вот почему она не хотела со мной встречаться. Вот почему не признавалась, кто она». Она знала, что сделала моей сестре, и решила, что ей нет прощения. Это казалось логичным. Нежелание встречаться, фото, которое она послала, все эти загадки с Ариэль. Все представилось ему теперь логичным, если учесть эту новую информацию. «Я должна уехать отсюда». Трейси откинула голову назад и закрыла глаза, как если бы хотела забыть обо всем. А для него все только начиналось. «Может, останешься ненадолго? Нам надо поговорить». Ты можешь уехать на другом пароме. Я думаю, что хватит с меня, Нантакета. Не обижайся. Такер погладил ее руку, потом завел мотор и поехал по направлению к пристани. Почему это случилось сейчас, когда Трейси только что оправилась после измены Себастьяна? Измен, поправился он. Случай с Сабриной просто открыл ему глаза на поведение Себастьяна. Но сестре об этом напоминать не следует. Он не станет сыпать соль на раны. «Мне так жаль, Трейси. И что ты будешь делать теперь? Как ты будешь выбирать между сестрой и женщиной, которую любишь?» Он подумал о Сабрине. Без сомнения, она в отчаянии, в панике, и ему стало так жаль ее. Она все знала, знала, что сделала и кто его сестра, и она должна принять его, выслушать, поговорить с ним. Когда они приехали в порт, сестра стала с ним прощаться. «Просто оставь меня тут, тебе надо на работу. Я могу подождать вместе с тобой. Мне надо побыть одной, Такер». Она скрестила руки на груди, не глядя ему в глаза, и он понял. Ей кажется, что он ее предал. Ему хотелось оправдываться, доказывать, защищаться, но он сдержался. Трейси знала, что он не виноват, но чувства иногда заглушают разум. Время все лечит. Он хотел бы побыть с ней, пока она приходит в себя. Он помог Трейси достать багаж из машины. Не хотел бросать ее одну. «Ты уверена, что тебе не нужна компания? Я могу позвонить Дороти и подождать отхода». «Уверена». Ее глаза покраснели, но держалась она прямо. Плечи были расправлены, а голова высоко поднята. Он чувствовал себя негодяем. Беспомощный, он обнял ее и прижал к себе. «Мне так жаль, дорогая». Она несколько секунд стояла неподвижно, потом тоже обняла его и уткнулась лицом в его футболку. «Я знаю, ты не виноват. Мне просто нужно время, чтобы все обдумать». Казалось, простить Сабрину невозможно, но он знал, что Трейси способна на невозможное. Если она смогла доказать, что врачи ошибаются, и снова стала ходить, однажды она сможет простить Сабрину. Он поцеловал ее в макушку. «Ты права». Ему не нравилось, что она возвращается в большой город, где у нее еще нет близких друзей. «А теперь иди. Со мной все будет хорошо». Она выпрямилась и взяла свой чемодан. Только выезжая из порта, он понял, что его отношения с Сабриной, все, за что он боролся, все, чего он хотел, теперь под угрозой. Фиалка. Некоторые ошибки непоправимы. Глава 38. Сабрина решила, что должна уехать прочь с этого проклятого острова. У нее нет выбора. Она вытащила из кладовки чемодан и стала бросать в него одежду. Потом подумала, что надо вызвать машину, чтобы доехать до парома. Сделала шаг к телефону и остановилась. Льет, как из ведра. Сейчас все вызывают такси, а у нее решительно нет возможности ждать. Она должна поехать на велосипеде. Тогда этот чемодан слишком велик для багажника. Она достала другой, поменьше. Стала перекладывать в него вещи. Руки у нее ходили ходуном. Она вся дрожала. Пижама, носки, зубная щетка. Что еще? Она распустила волосы и провела по ним рукой. Потом снова завязала хвост и снова сняла ленту. Она была не способна думать. Такер. Боже милостивый, страшно вспомнить выражение его лица. Смятение, беспокойство, обвинение в глазах его сестры. И все это Сабрина заслужила. Да, еще нужно положить зубную пасту и витамины. У нее разболелась голова, придется принять одно из отвратительных снадобий Ариэль. Раздался стук в дверь. У нее перехватило дыхание, и она уставилась на белую дверь так, словно та могла сорваться с петель и напасть на нее. Да ладно бы, дверь. На самом деле все может быть еще хуже. А если по ту сторону двери Такер? Сделает ли он это? Придет ли к ней за объяснениями? Другая мысль вергла ее в панику. А что, если сестра приехала с ним? Постучали еще раз, сильнее. Она не будет отвечать. Шторы задернуты. Может быть, они подумают, что никого нет дома. Правда, ее велосипед стоит снаружи. Посмотри в глазок, Сабрина. Просто проверь. Усилием воли она заставила себя подойти поближе. Наклонилась, стараясь не касаться двери. Может быть, это вообще не Такер? Ренни, слава богу. При виде женщины, черты лица которой были искажены из-за кривизны стекла, она вздохнула с облегчением так, что глазок запотел. Она перевела дыхание и открыла дверь. «Я сделала это!» Ренни прыгала на месте. На ней была ярко-оранжевая гавайская рубашка. «Ура!» «А сделала что?» Ренни почти пропела в ответ, улыбаясь. «Я отправила свои рукописи!» «Свои рукописи!» На душе было, мягко говоря, невесело, но Сабрина заставила себя улыбнуться, обнимая подругу. «Ренни, ты молодец!» «Я увидела, что ты приехала, и пришла рассказать тебе об этом. Можно войти?» «Надо отметить это, я чувствую себя такой свободной!» Она протиснулась в комнату. «Почему тут так темно?» — спросила она и остановилась. Сабрина забыла включить свет. Она нажала на выключатель и закрыла дверь. «Почему ты так рано вернулась домой?» — спросила Ренни. «А это что такое?» Я не знала, что ты куда-то едешь. Ты передумала насчет свадьбы?» Ее чемодан был открыт и лежал на том самом диване, где только 3 дня назад сидела Ариэль. С тех пор столько всего случилось. И хорошего, и плохого. Плохого больше. «Сабрина, все нормально. Я просто хочу попутешествовать». Она все еще дрожала. От страха, от тревоги невозможно было описать те чувства, которые переполняли ее. «Что случилось, Амита?» Ренни наконец заметила, что происходит что-то не то, перестала радоваться и взяла Сабрину за руку. У Сабрины не было времени на объяснение. Она должна уехать, пока Такер в самом деле не постучал в дверь, может быть, вместе со своей сестрой. Она схватила первый попавшийся свитер, свернула клубком и бросила в чемодан. «Ничего не случилось. Я решила взять отпуск. Постоянный. И куда ты поедешь?» Об этом она еще не думала. Думала только о пароме, который увезет ее с острова. Можно вернуться домой, Микон. Но одна мысль о том, чтобы увидеться с семьей, привела ее в ужас. Эту идею она отмела решительно и непоколебимо. Ей нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах, и только потом она поедет домой на свадьбу. «Что-то случилось. Я вижу это по твоему лицу. Ты вся дрожишь, Сабрина. Сядь и поговори со мной». Сабрина не стала спорить, когда Ренни повела ее за руку и усадила в кресло, а сама устроилась рядом. За окном позади Ренни моросил дождь, он стучал по крыше. «Что случилось?» Когда она услышала этот вопрос, сцена в кафе предстала перед ее глазами в замедленном темпе, как в фильме ужасов. От воспоминаний внутри у нее все сжалось. «Такер привел свою сестру в кафе сегодня утром, чтобы познакомить ее со мной». Ренни затаила дыхание. «Свою сестру? Ту сестру, которая...» «Да. Если бы только у него была другая сестра. Может быть, она тебя не узнала?» Сабрина выдавила из себя сухой смешок. «О, она меня сразу узнала». «И что она сказала?» «Она рассказала Такеру?» «Я убежала, не дождалась, когда любящие брат с сестрой объяснятся, и истина откроется ему». Ее сарказм был не очень уместен, но хотя бы приятно почувствовать, что рассудок еще не оставил тебя. «Почему она сидит здесь, когда в любое мгновение может приехать Такер?» «Мне надо собрать вещи». Она вскочила с кресла и взяла с пола свои сандалии. «Погоди, дитя мое, куда ты поедешь? Давай просто все обдумаем». «Не о чем тут думать, Ренни. Я не могу оставаться здесь сейчас, когда он все знает. Он возненавидит меня». «Он может возненавидеть Сабрину, но фиалка — это совсем другая история». Сабрина положила туфли в чемодан. «Это правда. Хоть что-то ей осталось. Она все равно не сможет смотреть ему в лицо в кафе каждый день, зная, что она сделала и что он думает о ней. У тебя остается переписка в интернете». «Слава богу, хоть что-то у нее остается. Ей надо написать ему прямо сейчас». «Но нет, это ее задержит. К тому же она должна быть на работе, и он не поймет, почему она пишет днем». Еще одна мысль пришла ей в голову. Вечером он напишет ей о своем открытии. Он расскажет ей все, что думает о Сабрине. Она выслушает. И она это заслужила. И тогда ответит. Придется терпеть и как-то жить дальше, несмотря на то, что он думает о ней. Это было невыносимо. «Или, может быть, Ренни массировала голову пальцами. Тебе стоит все ему рассказать». «Неужели Ренни ничего не поняла? Он и так все знает». «Не все». Ренни с широко раскрытыми глазами медленно покачала головой. Сабрина вздохнула. «Единственное, чего он не знает, это что я фиалка. Но этого я ему сказать не могу». «Но почему, Амита? Что ты теряешь?» «Такера». «Ну, не Такера, а хозяина бухты». Сабрина подросла головой. Как она запуталась. Она взяла со стола роман и сунула его в чемодан. Как же? Прямо бросится сейчас читать. Она должна составить план. Она может на велосипеде доехать до парома, но в Гианнисе ей придется взять такси. Слава богу, деньги у нее были. В кафе она зарабатывала не так много, но и тратила мало, потому что не надо было платить за жилье. Ренни дотронулась до ее руки. Она даже не заметила, как женщина подошла к ней. Сочувственное выражение лица Ренни не вязалось с нелепым видом ее взъерошенной головы после массажа. «Все, что у тебя сейчас есть, это переписка с этим мужчиной. Если ты любишь его, скажи ему правду. Может быть...» «Говори по-английски, Ренни». «Надежда. Может быть, есть надежда». Сабрина покачала головой. Ты не видела лицо его сестры. Она позеленела. Мне хотелось умереть на месте. Она позеленела, но не Такер. Ты не знаешь, как они близки. Вспомнить страшно, как он рассказывал мне в письме о том, что случилось между его сестрой и ее мужем. Он назвал эту другую женщину, меня, Рейни, таким словом, что я даже повторить не могу, не то, чтобы согласиться быть такой. Она должна уехать, должна собрать вещи. Рейни только задерживала ее. А как насчет честности? Как насчет того, чтобы поступить по совести и верить, что Бог сделает все, как ему будет угодно? Ты достаточно сильна, чтобы совершить правильный поступок. Ты уже столько вытерпела. Она пожала плечами. Я пытаюсь помочь тебе принять разумное решение. Ха! В этом плане не было ничего разумного. Она должна подумать. Надо взять записную книжку, мобильный и зарядное устройство. Что еще? Она увидела на столе бумагу, развернула ее. Объявление издательства. Она еще хотела искать новую работу. Как давно это было? Утром. Сабрина, остановись на минутку. Сядь и подумай. Мне не может прийти в голову ничего путного, пока ты пристаешь ко мне, Ренни. Сказала она раздраженно, но тут же пожалела о своем тоне. «Прости меня. Я ужасно расстроена». Сабрина пошла к двери, потом вернулась, покружила без всякого смысла по комнате. «Спасибо, что ты рассказала мне о своих рукописях. Я так рада за тебя, правда. Уверена, что тебя ждет великое будущее. Но сейчас мне надо собрать вещи». Она гадала, дойдет ли ее тонкий намек. Наконец Ренни поковыляла к двери, но потом остановилась. «Еще одна вещь, и я уйду». Сабрина тяжело вздохнула, с трудом удержавшись, чтобы не закатить глаза к небу. «Чувствую, что на подходе метафора». Ренни не обратила внимания на ее комментарий. «В прошлом году я так ждала весны, что начала сеять некоторые однолетние цветы в ящики дома. Среди них были и фиалки нескольких сортов. У некоторых семян твердая оболочка, ее трудно пробить, поэтому росток появляется медленно. Перед тем, как их высевать, рекомендуется отколупнуть кусочек этой кожицы. Если так сделать, они быстро прорастают и даже легко переносят заморозки». Сабрина посмотрела на часы. Она прекрасно понимала, о чем речь, но у нее не было времени на психоанализ. «Ну, теперь все. Собирай свои вещи». Ренни повернулась к выходу, ее глаза были влажными. «Я буду молиться за тебя. Позвони мне, когда где-нибудь остановишься сегодня вечером, чтобы я знала, что у тебя все в порядке». Услышав ее кроткие слова, Сабрина искренне пожалела о своей грубости. Эта женщина любила ее и хотела помочь. Она кивнула. «Обязательно». Ренни похлопала по плечу и вышла. Сабрина начала закрывать дверь, но остановилась, вдруг уставившись на дуб, внимательно изучила ветки. Потом еще раз. Наконец нашла пустую развилку, где было гнездо. Его не было. Вот оно и упало под порывами ветра. Когда это произошло? Опустошенность, которую она почувствовала, не поддавалась логическому объяснению. Она закрыла дверь и вернулась к своим делам. Переоделась, пошла в ванную и забрала оттуда шампунь и несколько резинок для волос. Сложила все это в чемодан, потом пошла на кухню за витаминами. Опять взглянув на часы. Розовый ожог на руке от пролитого кофе напомнил о себе болью, но у нее не было времени на такую ерунду. Она опоздала на утренний паром, но на следующий могла успеть. Есть время. Надо позвонить и зарезервировать место. Огонек автоответчика мигал. Без сомнения, это Чар звонила, чтобы сообщить, в какой ярости Гордон. Не обращая внимания на автоответчик, она нашла телефон компании, обслуживающей паромное сообщение, и начала дозваниваться. Когда Сабрина набирала последнюю цифру номера, раздался стук в дверь. Должно быть, Ренни придумала еще одно образное сравнение и вернулась, чтобы снова попытаться убедить ее передумать. Слушая гудки в трубке, она пошла к двери. Надо сказать Ренни, что у нее совершенно нет времени. Она позвонит из парома или еще откуда-нибудь. И тогда они все обсудят. Трубку сняли, женский голос ответил. «Добрый день! Круизы Хайлайн!» Сабрина распахнула дверь и приподняла палец, чтобы попросить Ренни подождать. Палец замер в воздухе. Трубка замерла в руке. «Алло! Алло!» — повторяла женщина на том конце провода. «Вы слышите меня? Говорите!» Но Сабрина ничего не отвечала, потому что за дверью стояла вовсе не ее эксцентричная подруга. За дверью стоял мужчина. которого она любила. Фиалка. Счастливый конец бывает только у сказок, правда? Глава 39. «Алло!» — снова сказали в трубке. Сабрина смотрела на Такера. По его лицу текли струйки дождя, волосы намокли и прилипли ко лбу. Трубку на том конце провода повесили, зазвучали короткие гудки. А Сабрина пребывала в растерянности. Что же делать? Пригласить Такера войти? Захлопнуть дверь и запереть ее на засов? Он принял решение за нее и вошел, впустив в комнату потоки дождя. Такер сделал несколько шагов по комнате. Ей вдруг показалось, что тут слишком светло, как на освещенной сцене, и в центре сцены был распахнутый чемодан, лежащий на диване. Дверь была еще открыта. Может быть, убежать? Она не сможет смотреть ему в лицо, но ей нужен чемодан и сумка, лежащая на столе в другом конце комнаты. Такер обернулся и посмотрел ей в глаза. О чем он думает? Она не могла понять, не могла объяснить, что написано на лице, которое так ей знакомо. Не могла больше смотреть ему в глаза. Она пошла закрывать дверь. «Ты заслужила все, что получила. Просто будь мужественна». Она выпрямила плечи и повернулась, но не могла заставить себя встретиться с ним глазами. «Расскажи мне все». Его голос был едва слышен за шумом дождя. «Я думаю, что ты все уже знаешь». Он приблизился на шаг, потом остановился, словно его ноги приросли к полу. Ей хотелось раствориться в воздухе или расплавиться и вытечь сквозь щели в полу. Одним словом, не быть в этой комнате и не смотреть ему в глаза. Он знал, что она наделала, что вела себя распущенно, что спала с женатым мужчиной, мужем его сестры, к тому же. Сделала то же самое, что Джейли. Даже хуже. «Я хочу услышать это от тебя. Ты не веришь своей сестре?» Неужели он сомневается? Нет, конечно, да, и почему бы ему становиться на ее сторону? Она сделала это. Она виновата. Я верю Трейси. Я просто хочу понять. Сабрина горько засмеялась. У меня нет оправданий, Такер. Все, что ты думаешь обо мне, правда. Откуда ты знаешь, что я думаю? Потому что любой бы так подумал. Она скрестила руки на груди, словно защищая свое сердце от ждущей его боли. Я не любой. И ты не любая. Я женщина, которая переспала с твоим Шурином. Потаскушка, которая разрушила брак твоей сестры. Фраза сорвалась с ее губ, и только потом она осознала свой промах. Он моргнул и отвернулся. Она смотрела на его прямую спину, когда он подошел к окну и выглянул на улицу. Помнит ли он свои собственные слова, которые написал несколько месяцев назад? В любом случае, он знал, что она читала письма у него дома. Он просто не знал, что сначала она читала их, как фиалка. Его широкие плечи дрогнули, он скрестил руки на груди. Почему он так спокоен? Почему он просто не скажет все, что думает, и не уйдет? Потому что это Такер. Он так не поступает. Его слова из того давнего письма обжигали ее. Должно быть, он был очень сердит, когда Трейси в то утро рассказала ему про измену Себастьяна. Ему, правда, хотелось сбить Себастьяна с ног и избить до потери пульса. Он не скрывал, что думает о той женщине, с которой был его Шурин. Что думает о ней? «Расскажи мне, что произошло?» Он опять посмотрел на нее. Она вспомнила ту ночь и свою депрессию. Вспомнила то состояние, в котором находилась, когда одна поехала в свадебное путешествие. Он хотел знать все. Будет ли хуже, если она расскажет? Тому, что она сделала, нет оправданий, но Такер имеет право знать подробности. Он знает историю фиалки, поэтому она должна быть осторожна и говорить туманно, обтекаемыми фразами. Это был самый мрачный период моей жизни. Когда я сюда приехала, я чувствовала себя очень одинокой и подавленной, и не выходила из номера целую неделю. Ей трудно было найти слова, чтобы описать свое отчаяние, описать, как ее терзала боль от измены. «Продолжай», — он говорил мягко, ободряя ее. Она схватилась за край блузки и стала теребить его. «Потом я нашла эффективное, хоть и не идеальное, средство забыть о своих печалях. Я пошла в бар и напилась». Лицо у нее покраснело от стыда, когда она вспомнила завершение этого вечера. Но она собиралась быть мужественной и при свете дня признаться в том, что совершила под покровом темноты. Там был мужчина. Он был хорошо одет, улыбался и смотрел на меня. Я была в таком состоянии, что мне не верилось, что кто-то может мною интересоваться. В баре играла музыка, всем было весело. Он заказал мне выпивку, потом еще. Она заглянула ему в глаза, пытаясь понять их выражение. Но Такер стоял на фоне окна, и она видела только темный силуэт. Мы поехали к нему домой. Я не все помню. Даже не заметила, что у него кольцо на пальце. В голову не пришло. Все поняла только на следующее утро, когда приехала его жена, Трейси. Она взялась рукой за горло. Чувство вины убивало ее. Она ощущала себя грязной. Признаваться в своем преступлении перед любимым мужчиной было так унизительно. И все это не могло облегчить страдания Трейси. Она не может сказать ничего, что послужило бы ей оправданием. Сабрина вспомнила то, что сказала Джейли, когда она застала ее с Джаредом. «Мы не хотели, чтобы так вышло. Ты не должна была узнать об этом так». Пустые слова, которые ничего не меняли. Воздух был душным. Сабрина мечтала уйти отсюда. Она хотела убежать как можно дальше от Такера и его сурового взгляда. Ей дышать было тяжело. Она может позже послать за своими вещами. Теперь она знала, что обратного пути нет. Она кинулась к своему чемодану и застегнула молнию. «Что ты делаешь?» Она стащила чемодан с дивана и поставила его на пол. Ее сумочка лежала рядом с Такером. Она пошла за ней. Он взял ее за руку. «Сабрина». Она вырвалась и схватила свои вещи. «Я должна уехать». «Куда?» Она потащила свой чемодан к двери. Он зацепился за ковер. Она высвободила его. Такер взялся за ручку чемодана. «Отпусти!» «Скажи мне, куда ты собралась?» «Куда угодно, подальше отсюда, какая разница?» Она отняла у него чемодан и открыла дверь. Он пошел вслед за ней по лестнице. Дождь лил в лицо, и за несколько секунд ее одежда полностью промокла. Чемодан был тяжелым и неудобным. «Ты убегаешь», — сказал он. «Где ты собираешься прятаться? Ты не можешь спрятаться от того, что наделала». Это обвинение ранило ее. Она не хотела думать о его словах, сделала вид, что их смыло дождем. Он ведь не мог сказать ничего такого, от чего ей стало бы еще хуже, верно? Но его присутствие было как обвинение. Она все сильнее осознавала тяжесть своего нечестного поступка. Она добралась до низа лестницы. Такер схватил ее за руку. Чемодан выскользнул у нее из руки и с шумом упал на гравий. Сумка свалилась с плеча вслед за ним. Такер подхватил ее, и Сабрина не успела его остановить. «Ее сумка! Куда она поедет без денег?» Она была в ловушке, а этого она терпеть не могла. «Отдай!» — закричала она. «Только после того, как мы поговорим». «Мы уже поговорили». «Нет, ты говорила, а я слушал. Теперь моя очередь». У нее пылали уши. Ей хотелось зажать их обеими руками. Она не хотела слушать то, что он ей скажет. Это будет слишком больно, а она устала мучиться. Может, это было эгоистично, но она хотела уехать и забыть обо всем, что произошло. Она хотела начать все сначала в другом месте, где она не наделала столько глупостей и не причинила вреда стольким людям. «Отдай мне сумку!» Она потянулась к сумке, но он не отдавал ее. Прогремел гром. «Пять минут», — сказал он. «Давай уйдем с дождя». Он взял ее за руку. Она отбросила его руку. «Как осмеливается он держать ее в заложницах!» «Я хочу, чтобы ты отдал мне мою сумку!» Они посмотрели друг другу в глаза. Глаза Такера были темны, как грозовые тучи. Темные и упрямые. «Хорошо, значит, будем разговаривать тут». Он намотал ремешок сумочки на свой кулак, а она скрестила руки на груди в бесполезном жесте самозащиты. «Пускай говорит, а но она не обязана его слушать и отвечать ему». Он хочет рассчитаться с ней. Пусть скажет все ужасные слова, какие хочет. Пусть назовет ее так, как она заслуживает. От этой мысли ей захотелось завыть, но она подавила рыдание. Он молчал так долго, что она подумала, не изменил ли он свое решение. Но нет, он просто ждал, когда она посмотрит на него. Дождь лился по его лицу, как слезы. Выражение глаз под мокрыми ресницами, казалось, противоречило ее ожиданиям. «Я знаю, что ты не та женщина, которая сделала эту ужасную вещь». Она заглянула в его глаза, удивленная. «Что? Но я та женщина!» Он прикоснулся пальцем к ее губам. «Тихо, теперь моя очередь». Когда она успокоилась, он опять заговорил. Я знаю, что ты сделала это, но это не значит, что ты такая. Это была просто одна ночь, одна ошибка. Он оправдывает ее? Это немыслимо. Почему-то это ее рассердило. Несправедливо по отношению к Трейси. Не надо придумывать для меня оправдание. Уж ты-то не должен меня защищать. Ты должен меня ненавидеть из-за сестры. Я разрушила ее брак. Такер печально улыбнулся. Ты была одной из длинной череды женщин Себастьяна. Трейси обнаружила это только в то утро. Она могла бы простить ему одно приключение на стороне, но на самом деле это происходило не только с тобой и не только в ту ночь. Были и другие. Развод произошел не только по ее вине. Ей стало чуть-чуть легче. Но все равно, как Такер может быть таким? Я не могу ненавидеть тебя, Сабрина. Ей захотелось вытащить из него продолжение фразы, но оказалось, слова прилипли у него к языку. Он всматривался в ее лицо, и она понимала, какой растерянной выглядит. Сабрина вытерла дождь со щек. «Я тебя прощаю». Его слова заставили ее забыть обо всем остальном. «Тебе не надо уезжать, не надо ничего менять. Не уезжай». Это было таким искушением поверить в то, что он говорил. Но может ли она и дальше скрывать от него правду? Простить официантку Сабрину было одно дело, но простит ли он фиалку за то же преступление? Простит ли ее когда-нибудь его сестра? Конечно, нет. Все было сложнее, чем думал Такер, и она устала от притворства, устала любить мужчину, который считал ее другой. Отношения, которые значили для нее все, были всего лишь ложью. Такер любил иллюзию. Сабрина. Она посмотрела на мужчину, которого любила, и вдруг поняла. Он заслуживает большего, чем то, что она ему давала. Чем могла когда-либо ему дать. Все кончено. Вообще все. Она скажет ему правду, и будь что будет. Тогда Такер возненавидит ее, с радостью отдаст ей дурацкую сумку и разрешит уехать с острова. Эта мысль вдруг лишила ее смелости. Сабрина струсила. Она боялась смотреть на него, представляла себе его глаза, его лицо в тот момент, когда он узнает, кто она, когда поймет, какая она неискренняя и нечестная. Она была совсем не той, кем он ее считал. Вспомнились слова Ренни. А как насчет честности? Как насчет того, чтобы поступить правильно и позволить Богу сделать остальное? А если она не выдержит этого? Если это уничтожит ее? Ты веришь мне? Знакомый негромкий голос прозвучал где-то внутри нее. «Сабрина, поговори со мной». Она в последний раз посмотрела на него, еще мгновение наслаждаясь сочувствием в его глазах. «Он хороший человек. Он заслуживает лучшего. Он заслуживает человека, за которым не тянется тяжелый груз прошлого. Кого-то вроде Ариэль». Эта мысль появилась из ниоткуда. «Конечно». Какой эгоисткой она была на протяжении всех этих отношений. Теперь она могла совершить единственный поступок, который даст ей возможность забыть о себе. Будет больно, но настало время отпустить Такера, освободить его. Настало время сказать ему все. Она быстро прошептала молитву для храбрости. «Хорошо, ты высказался. Теперь буду говорить я». Вдруг ей стало неловко, она вспомнила все слова, которые ему говорила, все письма, что ему писала. Он знал о ней больше, чем кто-либо. Рассказать ему правду значит разоблачить себя, стать уязвимой. Она думала, что такого уже не случится. «Говори». «Я? Боже всемилостивый, как я могу произнести это? Подскажи мне слова». Он выглядел таким невинным, а она опять причинит ему боль. Это было самое худшее. Он кончиком пальца смахнул каплю дождя с ее щеки. «Говори!» — опять сказал он. Она закрыла глаза от этого нежного прикосновения и снова заставила себя открыть их. «Мне надо сказать кое-что, что может быть для тебя полной неожиданностью. Я сделала кое-что. Я боюсь, что тебе будет очень больно». Глаза защипало от слез. В горле появился ком. «Просто скажи это». Нежность его взгляда была невыносима. Потом он возненавидит ее. «Ты веришь мне?» «Я не та, кем ты меня считаешь!» «Просто скажи это!» «Я фиалка!» Ком исчез, и теперь она не могла остановить потока слов. «Я всегда была ею с самого начала!» «Сабрина!» Когда ты прислал мне фотографии, я боялась, потому что была к тебе неравнодушна, а я не думала, что ты сможешь полюбить такую, как я. А потом я поняла, что наделала, что Себастьян твой Шурин, а потом ты попросил меня найти ее, найти меня, а я не знала, что делать, так что я притворилась, будто ищу. Сабрина. Но я чувствовала себя такой виноватой, когда брала с тебя деньги, так что я их пожертвовала на экологию Нантакета. А потом приехала Ариэль, она моя кузина, и когда ты увидел ее... Сабрина! Он отбросил ее сумку и обхватил ладонями ее лицо. Ты не можешь замолчать? Поток иссяк, словно испарился, и в голове начали возникать вопросы. Почему он так нежно прикасается к ней? Почему он так смотрит на нее с такой любовью? Я знаю. Он смотрел на нее очень внимательно и повторил шепотом. Я знаю, кто ты. Он знал, что она фиалка? Но как он узнал это и когда? И почему тогда он нанял ее? Ах, дорогая, я так долго тебя ждал. Его пальцы гладили ее по щеке, и холодок пробежал у нее по спине. Но как? Когда? С самого начала. Я тебя искал. «Но почему? Я хотел с тобой познакомиться. Но ты меня нанял, чтобы проводить с тобой время. Я хотел быть с тобой. Я хотел, чтобы ты призналась мне, кто ты». Его слова заполняли пустоту в ее сердце. «Но, Ариэль, я был готов побить тебя, глупышка, когда ты подсунула мне свою сестру. Но потом Ариэль призналась мне, что она не фиалка, а я сказала ей, что знаю об этом». «Вы все знали?» Сабрина была в замешательстве. «Он не был влюблен в Ариэль?» Она вспомнила его письмо в ту ночь. «Я тебя люблю», — написал он. Она думала, что это адресовано ее кузине. Но выходит, что это было написано ей. Она вспомнила их свидание, прогулку на лодке. «Поцелуй», — сказала она. Углы его рта изогнулись в усмешке. «Поцелуй». В ту ночь он выдал свои чувства к ней. Он хотел быть с ней, а не с Ариэль. Он хотел целовать ее, а не Ариэль. Неужели это правда? Даже сейчас она боялась в это поверить. Вдруг она вспомнила сегодняшнее утро. Казалось, это было так давно, в другой жизни, а прошло не больше часа. Она видела выражение его лица, выражение лица его сестры. Этой части истории он не знал. Она отступила назад, ей надо было отстраниться от него. Он убрал руки от ее лица. «Что не так?» Может ли что-нибудь выйти из их отношений, когда между ними стоит такое? Даже если Себастьян спал со всеми подряд, простит ли Трейси Сабрине то, что она сделала? Ее губа задрожала, она прикусила ее. Трейси. Впервые с момента ее признания его лицо помрачнело. Струйки дождя рисовали узоры на его висках и челюсти. Как сможет она меня простить? Так же, как и я. «Но я не заслуживаю прощения!» Такер опять притянул ее к себе. Она прижалась к его мокрой груди. «Никто из нас не заслуживает прощения, Сабрина. Ты думаешь, я не ошибался?» Его слова звенели у нее в ушах. Он взял ее за руку и поцеловал розовый участок кожи, куда утром пролился горячий кофе. «Ты думаешь, Трейси не делала ошибок? Она сильная женщина, и она способна к состраданию. Наступит время, когда она поймет, потому что она знает, как сильно я...» Эта фраза повисла в тумане, но Сабрине слишком приятно было прижиматься к его груди и слушать биение его сердца, чтобы отстраняться от него. Но она почувствовала, что Такер берет ее за руки и отталкивает от себя. Он заглянул ей в глаза и произнес те слова, которые она хотела слышать. «Она знает, как сильно я тебя люблю». Он крепко сжал ее руки и слегка встряхнул ее. «Тебя, Сабрина, и никого другого». Она старалась впитать все, что означали его слова, что говорили его глаза. Даже если бы она слышала это миллион раз, ей все равно было бы мало. Ноги у нее ослабели, а на сердце стало тепло. Это тепло заполняло все пустоты внутри нее. Это было долгое и трудное путешествие, но оно того стоило. Еще как стоило. Такер. Он наклонился к ней и коснулся своими губами ее губ. Она была уверена, что сердце у нее ушло в пятки, но скоро забыла о сердце. Она думала только о прикосновении его губ, нежном, как прикосновение перышка. Когда он отстранился, она чуть не вскрикнула, жалея о мимолетности мгновения. «Наш Первый поцелуй. Он стряхнул мокрые волосы со щеки. Второй, поправила она. Он ухмыльнулся. Тут не считается. Ты думала, что я негодяй и обманщик. Она вспомнила неуверенность и смятение той ночи. Нет, не думала. Он взглянул на нее. Может быть, немножко. Я не удержался. Ты была так прекрасна на фоне воды с лунным светом в волосах. Должно быть, ты очень растерялась. Он вытер с ее лица дождь и слезы тыльной стороной руки. Верь мне, Сабрина, я люблю тебя всем сердцем, и ничто этому не помешает. Говорил ли ей кто-нибудь более приятные слова? Ей хотелось, чтобы Такер почувствовал себя так же, как чувствует сейчас себя она. Она хотела рассказать ему все, самое главное. «Я тоже люблю тебя, Такер, так сильно!» От эмоций у нее сдавило горло. «Я так долго ждал этих слов!» Прошептал он и быстро поцеловал ее в губы. После паузы он поцеловал ее снова. Сабрина обхватила его руками за шею и стала гладить завитки волос у него на затылке. Она не могла оторваться от него. Его аромат и вкус были божественными. Его губы были такими сильными и нежными одновременно. От его прикосновений дрожь удовольствия охватывала ее, проникая в самые далекие уголки ее существа. Когда поцелуй закончился, они продолжали стоять, обнявшись. «Я правда хочу поехать с тобой на свадьбу, если ты не против». Она улыбнулась. «Мне было бы приятно». К ней вернулся покой, и она вспомнила, что сказала ей Ренни несколько недель назад. «Бог пошлет тебе мир, я знаю». Теперь и Сабрина знала это. Она чувствовала себя в объятиях Такера, как цыпленок под материнским крылом. Она решила, что может и привыкнуть к этому. Дождь поливал их, но они уже вымокли до нитки и никуда не спешили. «Ты уже не спешишь спрятаться от дождя?» — спросила она. «Какого дождя?» — прошептал он. Еще одна улыбка, и его губы снова коснулись ее губ.